Глава вторая. Психосоматика лишнего веса. Можно сколько угодно отрицать факт того, что внутренние переживания влияют на состояние и функцию тела. Но рано или поздно каждому из нас придется признать, мы эмоциональные существа. А значит, существа, впитывающие в себя все то, что нам приходится проживать в течение жизни. И все подавленное рано или поздно становится телом. Введение в психосоматику. Детальное знание взаимосвязи между эмоциональной жизнью и соматическими процессами расширяет функции врача. Физическая и психическая помощь пациенту могут быть скоординированы в интегральном целом. Таково реальное значение психосоматической медицины. Франц Александер, врач и психоаналитик, основоположник психосоматической медицины. Психосоматика – это направление медицины, изучающее влияние психоэмоционального фона на физическое состояние здоровья человека. Множество научных исследований и доказательная база, сформированная в течение последних десятилетий, доказывают наличие прямой неразрывной связи между психикой и телом. Эмоции, мысли, чувства, воспоминания провоцируют реальный телесный отклик, особенно когда наполнены негативом или систематически подавляются. Немаловажную роль играют установки, убеждения и среда, в которой рос и развивался человек. То, что вы думаете, работает внутри тела. Это можно отрицать. С этим даже можно бороться. Но нейробиологическая связь эмоционального фона, бессознательных паттернов выживания и спрятанных внутри психики внутриличностных конфликтов с работой вегетативной нервной системы, безусловно. Именно так происходит процесс формирования психосоматозов. И именно сбой работы вегетативной нервной системы лежит в основе психопатогенетического процесса. Когда длительное напряжение, рано или поздно, становится вполне конкретным телесным симптомом. Вегетативная нервная система играет ключевую роль в поддержании гомеостаза организма, регулируя такие процессы, как сердечный ритм, дыхание и уровень возбуждения. Она делится на симпатическую и парасимпатическую системы, каждая из которых выполняет уникальные функции. Симпатическая система активируется в ответ на стресс, обеспечивая мобилизацию ресурсов организма для борьбы или бегства. В то же время парасимпатическая система способствует расслаблению и восстановлению. Сегодня репутация слова «психосоматика» испорчена различными эзотерическими псевдонаучными измышлениями, которые бесконтрольно расползаются по интернет-пространству. Нормальная психосоматика – это наука, основанная на психофизиологии, и к ней не имеют никакого отношения смертоносные секты по типу германской новой медицины и ее русскоязычные псевдоонкологические школы – тета-хилинг, а также гвоздистояние, карма, регресс и прочее. Психосоматика – древняя наука. Симбиоз – нейробиологии и нейрофизиологии, берущий свое начало еще во времена Гиппократа. Виды темперамента и особенности течения тех или иных заболеваний уже давно изучаются научным сообществом. Более подробно о научной обоснованности психосоматики я рассказываю в расширенном издании своей первой книги. В теме психосоматики лишнего веса мы не будем надолго останавливаться на истории, этапах развития, вкладе известных ученых и физиологических механизмах. Начнем с того, что психосоматика лишнего веса рассматривает все варианты увеличения массы тела, за исключением случаев, когда это происходит на фоне приема гормональных препаратов или первичных заболеваний, например, при гипотиреозе. В этом случае лишний вес – вторичный симптом первичного этиологического фактора, и психосоматический компонент не рассматривается как первопричина набора веса. Однако, даже в подобных случаях, психосоматика может выступать в качестве поддерживающей конструкции для работы с эмоциональной поддержкой, создания позитивного настроя на выздоровление и организации процесса самопомощи. Во всех остальных случаях, а это более 90% причин набора лишнего веса, среди этиологических факторов первичное значение имеет именно изменение пищевого поведения под влиянием психогенных факторов. То есть лишний вес является истинно психосоматическим состоянием. Однако здесь мы с вами должны остановиться и снова поднять вопрос, что следует понимать под лишним весом. Я всегда настаиваю на том, чтобы подходить к данной проблеме только с позиции пользы или вреда для организма. Для этого существует проверенная временем и научным сообществом формула индекса массы тела. Я предлагаю не изобретать велосипед и использовать индекс массы тела, чтобы определить, не мешает ли лишний вес здоровью тела, не превышает ли верхнюю границу нормы, что сделает лишний вес действительно опасным для здоровья тела. А кроме индекса массы тела, который не всегда достоверно отображает наличие лишней жировой ткани, следует учесть особенности конституции, склонность к отекам, тип фигуры у мамы, папы, бабушек и других родственников и так далее, таким образом исследуя совокупность факторов. Только после этого можно перейти к следующей группе вопросов и расспросить себя, что конкретно не нравится в своем теле – формы, тонус, наличие проблемных зон и так далее. Ведь с точки зрения организма, главная задача которого заключается в успешном выживании, все очень просто. Если вес не повреждает здоровье человека, то все в порядке. Мы не сможем объяснить организму, что нам не нравятся бедра или живот. Они ведь не мешают нам просыпаться по утрам, верно? А если бы вам надо было каждый день убегать от саблезубого тигра, внутренний датчик тревоги не дал бы лишнему весу отложиться. Мы специально говорим о норме веса с позиции организма, чтобы обозначить то, что лишний вес в нашем понимании далеко не всегда является лишним весом с точки зрения тела, а значит, претензии по поводу лишнего веса в этом случае сводятся к психоэмоциональному напряжению и непринятию себя, отвержению, отрицанию, чувству глубокой безнадежности, а порой отчаяния. И это отчаяние создано внутри вас искусственно. Попробуйте сейчас просто осознать эту мысль и снять с себя ворох груза, однажды возложенного на ваши плечи. Если лишний вес – процесс психосоматический, это означает только одно. В какой-то момент жизни скрытый бессознательный механизм дал вашему телу команду набирать вес. А это значит, что все находится в вашей власти. И даже просто изменение отношения к своему лишнему весу запустит первичные изменения. Где? Все там же, в бессознательном. Как? А вот с этим мы и будем разбираться дальше. Но вне зависимости от индекса массы тела, наличия первичных причин и тысячи предшествующих попыток, которые не дали результата, здесь и сейчас, в эту самую минуту, вы можете признать себя хозяином внутри себя. Именно так, хозяином с большой буквы. Ненадолго отвлеку ваше внимание. А вы попробуйте понаблюдать за тем, как будет перемещаться ваш фокус внимания внутри разума. Мы постоянно думаем. Сотни мыслей пчел практически непрерывно жужжат в голове. Когда мы бодрствуем, а на пике тревоги могут мучить нас даже во время сна. Снимая первый слой этих мыслей, как бы заходя за их ширму, мы находим воспоминания, и, скорее всего, это будет короткая киноафиша сегодняшнего дня. Если немного побудете на данном уровне самоосознания и понаблюдаете, то афиша постепенно начнет разъезжаться, охватывая все более и более давние воспоминания. Попробуйте отодвинуть воспоминания так же, как и мысли, словно заходите за сцену. Далее вы обнаружите эмоции, чувства, переживания. Возможно, даже сможете уловить хвост, прячущийся там же тревожности. Здесь может быть спрятано достаточно много того, что привлечет ваше внимание. Но сейчас это не важно. Ведь важнее всего то, при помощи чего именно вы дошли до этого уровня. Знакомьтесь, это ваш внутренний наблюдатель. Посмотрите на него. Заметьте, как фокус внимания потерял концентрацию и стал широким, пытающимся ухватиться за что-то внутри разума. Но мы пойдем дальше. Только представьте, у вас есть функция наблюдать за внутренним наблюдателем. И это ваше внутреннее «я» во всей его первозданной красе. На подобные переключения способен только человеческий разум. А мы с вами даже не добрались до чертогов бессознательного. Все дело в том, что вход в него закрыт. И так просто установить взаимообратную связь с опытом, который вы накопили и переработали ранее, увы, невозможно. Да и не нужно. То, что мы проделали 2 минутами ранее, это осознаваемая концентрация, уникальная функция разума, при помощи которой можно вносить правки в установки, убеждения и программы. Разумеется, это не выглядит как программный код, и далеко не так просто, ведь никто не откроет перед вами окно с непонятными символами, где можно печатать все, что вздумается. Но это нам и не нужно. Все, что нам требуется сейчас, ваше четкое осознание, что вы хозяин своего разума, тела и бессознательного. Осознаваемая концентрация внимания позволит вам изменить себя так, чтобы лишний вес перестал быть проблемой тела и, в принципе, перестал существовать для вас. Остался за ширмой старой парадигмы мира и старого восприятия себя. Как было, уже не будет. Ведь вы только прочувствовали эффект наполнения, когда вдруг внутри самого себя вас стало чуточку больше. А ваше тело вдруг отреагировало на это приятным ощущением, словно вы вернулись домой. Сохраните и запомните этот момент. Используйте его, чтобы успокаивать и согревать себя. Когда мы будем проходить с вами наиболее сложные психосоматические программы и причины лишнего веса. Законы выживания и первая программа психосоматики лишнего веса. Если нет препятствий, то человек недостаточно раздражается, не получает толчков для работы. А это и есть доказательство инстинкта. Чем больше препятствий, тем больше действует инстинкт. Иван Петрович Павлов, русский ученый, биолог, физиолог, лауреат Нобелевской премии. Начнем изучение психосоматических причин с наиболее простой и понятной программы – закона выживания. Мы частично уже затронули эту тему ранее, когда обозначили, что лишний вес далеко не всегда проблема тела. Однако нечто, произошедшее в вашей личной истории, запустило защитный механизм, который в итоге привел к целому каскаду поведенческих и физиологических перестроек, приведших к набору веса. Вы не просто так хотите больше есть. Более того, вы не просто так хотите потреблять больше углеводов в вечернее время. Все это однажды было прописано в вашей программе выживания. Голод тела, подобно чудовищу, тянет вас к холодильнику или к пачке запрещенного печенья, и вы не можете ему сопротивляться. А знаете почему? Потому что инстинкт самосохранения однажды посчитал, что это необходимо, чтобы вы проснулись завтра целым и невредимым. Никакой магии и никаких шансов справиться с ним через силу воли, запрет, диеты и так далее. Инстинкт самосохранения всегда побеждает. Единственное, что остается человеку, начать осознанно управлять своими внутренними состояниями, наводя порядок сначала за одной, а затем за другой ширмой. Почему инстинкт побеждает? Обратимся к киноафише воспоминаний. В целом, ключевое значение в развитии психосоматозов играет только личная история самого человека. Изучая собственную летопись жизни, можно понять причины сбоя вегетативной нервной системы и переписать психосоматические программы. Итак, в разрезе активации режима выживания нас будут интересовать два типа стрессоров. Первый. Однократный и сверхсильный стрессор, воздействующий на вас в прошлом. Скорее всего, вы четко и явно понимаете и помните, что это было. Ведь буквально он разделил жизнь на до и после. То, как было раньше, больше никогда не повторится. Прошлая жизнь просто перестала существовать. Стрессор был настолько сильным и разрушительным, что ваш инстинкт самосохранения запомнил не только само событие повреждения, но и несколько дней перед ним, а также после него. Для чего? Для того, чтобы в будущем, при риске повторения события, никаким образом не допустить этого и предотвратить воздействие стрессора на самых ранних этапах. Второй. Длительный сильный стрессор, который заставил вас застрять во время. Это испытание длиною в несколько лет, а иногда настоящая пытка. За это время вы успели адаптироваться, и, вероятно, сейчас не можете вспомнить нечто подобное, а разум словно прячет воспоминания и глушит сигналы о том, что это было ненормально. Но выжили ведь, справились. Однако, с точки зрения инстинкта самосохранения, все не так однозначно. Он продолжает работать на максимальной мощности, так как до сих пор вы не предприняли ни одной попытки для того, чтобы осознаваемо и контролируемо вытащить себя из того самого стрессора. Многие из нас продолжают находиться внутри травмы, не понимая, что происходит. Ошибочно полагать, будто воспоминания нужны, чтобы помнить о прошлом. Воспоминания — это обучение мозга предсказывать будущее. Неосознаваемо и скрыто разум строит тысячи гипотез, каждая из которых призвана обеспечить выживаемость индивида. Что с нейробиологической точки зрения — неопровержимое доказательство существования инстинкта самосохранения. Наша память удивительна, сложна и является богатой почвой для самоисследования. Однако, я рекомендую доверять вашему инстинкту, и если некоторые воспоминания заблокированы, то лучше оставить все как есть, чтобы не спровоцировать повторной ретравматизации. Бессознательное помнит о стрессоре. Оно обучается, повышает уровень тревоги, чтобы быстрее реагировать на первые сигналы грядущей опасности, и это влечет нейроэндокринную перестройку. Повышается уровень кортизола. Меняется привычный фон работы внутренних органов. Требуется все больше и больше энергии для того, чтобы поддерживать ресурсность организма для его бытовых задач. Начинает расти аппетит. Искажается чувство насыщения. Но стрессор не проходит. Разрешение напряжения не происходит. Оно продолжает накапливаться дальше. Ожидание превращается в реакцию «а вдруг?». А вдруг оно повторится, а мы уже настолько сильно устали, что весь ресурс закончился. Начинается замедление метаболизма. Кишечник из-за длительного пребывания в стрессе забирает из пищи больше калорий. Но внезапно, в следующий момент, пищу у организма забирают, ведь хозяин решил сесть на диету. Разум впадает в панику. Ему мешают готовиться к воздействию стрессора, от которого придется либо убегать, либо обороняться. Начинается метаболическая адаптация. Это сложный нейрофизиологический процесс, нацеленный на выживание в непредсказуемых, жестоких условиях. Ведь каждая пройденная диета научила инстинкт самосохранения обороне. И согласитесь, вполне логично, что набираясь опыта и проходя новые уроки в виде голодовок и новых ограничений, его оборона становится совершенной. А потом оказывается, что тот вес, с которого вы когда-то давным-давно хотели начать худеть, сейчас находится далеко позади. Вот почему важно остановиться и признать. Любое новое ограничение научит мозг еще лучше накапливать жировую ткань, откладывать проблемные зоны и забирать максимум калорий из поступающей пищи. Инстинкт самосохранения является единственной основной нейробиологической программой, и управляет функциями мозга, регуляция органов и систем организма, разумом, регуляция пищевого поведения, уровня тревоги и поддержания психоэмоциональных блоков, а также бессознательным, скрытые установки, метаустановки и убеждения, спрятанные в толще воспоминаний. Тело должно выжить, а значит, нужно подстроить разум и автономные бессознательные системы таким образом, чтобы они помогали, а не мешали. Если хозяин будет вредничать и сажать нас на диету, то мы победим его, пробудив голодное чудовище внутри. Сила воли перестает работать. Никакая дисциплина не дает результата. Есть только стрессор, который продолжает бить изнутри. Наша задача — найти его и нажать кнопку «выкол». Кому-то это уже удалось. Кто-то сделает это прямо сейчас, а кому-то потребуется больше времени. Не спешите и не расстраивайтесь, это не какой-то дефект. Это сложность вашей личной истории, подтверждающая, что вы не просто тело, а значит, и подход должен быть комплексным, то есть сочетанным. Нота Бена. Как во всех своих книгах, лекциях, вебинарах, я обязательно говорю о том, что работа с психосоматикой всегда начинается с обращения к врачу. Даже если вас ничего не беспокоит, профилактический ежегодный прием с последующим обследованием – необходимый минимум для поддержания здоровья организма. На втором этапе комплексного подхода идет обращение к психологу или психотерапевту для индивидуальной курации и поддержки. А вот на третьем этапе находится как раз развитие навыков авторегуляции, осознанной концентрации и развития эмоционального интеллекта. Этим мы с вами сейчас и занимаемся. Порой для разрешения психосоматического фактора достаточно сиюминутного осознания, словно вы действительно вдруг находите у себя в руке ключ, который идеально подходит к замочной скважине. И вместо того, чтобы пилить замок болгаркой, теперь можно его просто снять, открыть дверь и вычистить то, что было за ним спрятано. Вы удивитесь, но подобные осознания приходят достаточно часто, однако ваш разум не фиксируется на них. Ведомый инстинктом самосохранения, он быстро переключает ваше внимание на что-то всегда более важное, чем вы сами. Ведь любое осознание может что-то спонтанно изменить. И вот нечто интересное. Когда вы находитесь в программе выживания, все ресурсы тела и психики направлены на защиту, в том числе от любых изменений, Причем абсолютно неважно, принесет это изменение пользу или вред. Нельзя допускать вообще никаких отклонений от курса выживания. Накапливаем ресурс, переедаем. Стараемся его не тратить, малоподвижный образ жизни. А кто-то говорит, да это просто лень. Разумеется, это не так. Человек — это луковица, которую мы бережно разворачиваем слой за слоем, пытаясь подобраться к сердцевине. Интересно узнать, что же скрыто в самом центре. Но мы будем двигаться медленно и постараемся направлять внимание на то, что происходит внутри вас. Первая программа психосоматики лишнего веса — это защита от стрессора, который однажды разрушил вашу целостность, отобрал единство систем, заставил измениться и адаптироваться под невыносимые условия, причем вы их даже не выбирали. Также это защита от дефицита энергии, который помешает успешному выживанию, и защита от любых изменений – сжаться, спрятаться, замереть, лишь бы не встретиться снова с тем, что однажды пыталось вас уничтожить. Это осуществляется при помощи тревоги. Ее влияние на организм и психику человека настолько велико и объемно, что тревога достойна того, чтобы выделить ее во вторую программу психосоматики лишнего веса и рассматривать отдельно. Подобное деление помогает нам двигаться к центру метафорической луковицы, изучая и исследуя то, как именно был запущен процесс набора килограммов. При этом каждая следующая программа является логическим продолжением или адаптационным усложнением обучающегося на вашем опыте инстинкта самосохранения. Расскажу вам еще одну живую историю. Если вы почувствуете дискомфорт, просто переходите к следующей главе. Я никогда не думала, что имею право на жизнь. Мне всегда казалось, что завтрашний день нужно заслужить. Право на то, чтобы жить, надо заслужить. Да вообще все надо заслужить. Только когда ты что-то делаешь для другого, когда тебя одобряют, хвалят и дарят внимание, только это может давать мне право на то, чтобы жить. Не было ни желаний, ни амбиций, ничего. Только тупое ожидание наказания и непроглядная тьма. Но это я поняла много позже, когда уже начала разбираться в том, что на самом-то деле внутри меня все это время происходило. Я продолжала бояться ее удара, ждала проклятий и ругани, вжимала голову в плечи, когда над моей головой резко поднимали руку. Я ждала, что мама придет и накажет меня за то, что я заслужила быть битой, быть бездарной дрянью и бестолочью, ведь я так похожа на отца. Когда он бросил меня, то обрек меня на ад. Раньше я думала, что было бы лучше, если бы он или она просто меня убили, чем снова и снова проживать это. Я до сих пор жду, что меня изобьют, хотя уже сама научилась наказывать себя так, как, наверное, никто не сможет. Инстинкт самосохранения приобретает причудливые, а порой уродливые формы, искажая психику и подчиняя человека себе. Но оказавшись в его власти, мы становимся несчастными, потому что невозможно жить свою единственную жизнь, не двигаясь, не чувствуя, не дыша. Поэтому после обнаружения стрессора каждому из нас предстоит сделать не что иное, как выдать себе разрешение на жизнь. Разрушить старые изведшие запреты и перестать себя наказывать в попытках поместиться в чужой шаблон. Тревога и вторая программа психосоматики лишнего веса. Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен. Поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него. Иван Михайлович Сеченов, основоположник Отечественной физиологической школы и естественно-научного направления в психологии. Тревога помогает инстинкту самосохранения ловко плести свои сети внутри человека сразу на трех уровнях – в сознании, в бессознательном и в теле. Она его посредник между распределением команд, выживание в окружающем мире, глухая оборона внутри тела, изменение мышления, характера и психоэмоционального климата внутри человека. Тревога похожа на огромного паука, который плетет целую сеть распределительных импульсов, помогая самосохранению реализовать свою задачу – выжить любой ценой. И чем сильнее мы отключаемся от внутреннего, тем больше нас привлекает внешнее. Именно поэтому во все времена так популярны гадания, эзотерика и предсказания. Мозг навешивает на себя эту мишуру, чтобы под мнимой нарядностью увести фокус внимания от главного. Внешнее лишь кормит тревогу. И до тех пор, пока человек не примет на себя ответственность за управление инстинктом самосохранения, тревогой и стрессом, они будут управлять им. Я не просто так их упомянула. В какой-то момент диета тоже становится волшебным ритуалом, как и аскеза, и голодание, и прочее. Воспаленная тревогой сознание пытается найти пути соответствия внутреннему шаблону привлекательности, а куда более сложные психические структуры никогда не позволят просто взять и изменить свою жизнь. Потому что физической форме соответствует определенное психическое состояние. Только изменив его, можно начать меняться внешне. Тело — это оболочка, функционирующая под влиянием нервных импульсов. Когда происходит нарушение баланса между раздражением и торможением, в организме накапливается лишнее возбуждение, а его ресурсы начинают истощаться. Как мы уже разобрали с вами ранее, все психосоматические механизмы, включая лишний вес, включаются из-за нарушения гомеостаза между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. Это и есть психопатогенез психосоматических заболеваний, никаких скрытых магических превращений или влияния эзотерических карм, только нейробиология и нейрофизиология. Итак, тревога. С одной стороны, тревога — это базовая эмоция, идущая вместе со страхом. Подробно исследованная нейрофизиологами, тревога может быть весьма полезна в организации, дисциплине, усвоении материала, обработке данных и мультизадачности. Но может быть и разрушительна. Разрушение начинается с истощения, когда тревоги становится слишком много. Человек находится вне осознания собственных внутренних процессов, а прошлый негативный опыт его жизни стимулирует бессознательные реакции выживания. Все внимание устремляется во внешнее, что дает тревоге благодатную почву для размножения и встраивания в физиологические процессы. Внутренние органы, иммунитет, микрофлора кишечника и прочие системы находятся под управлением вегетативной нервной системы. Точно так же избирательно, то есть специфично, нарастает дисбаланс между возбуждением и торможением. В теме психосоматики лишнего веса в первую очередь нас интересует то, как повышение уровня тревоги влияет на центры голода, жажды, аппетита и насыщения в головном мозге. Именно отсюда, на уровне тела, начинается процесс набора веса, когда под влиянием психогенных факторов создается тот самый профицит калорий, приводящий к увеличению массы тела. Однако следует заметить, что когда тревога резко повышается в моменте, ваше тело на фоне выработки адреналина начинает отказываться от еды, происходит стремительное похудение. Но когда вы возвращаетесь в привычно безопасные условия, просыпается необузданный, дикий голод. Мы разбираем именно второй вариант, при котором вы постоянно находитесь под влиянием изнуряющего, непрекращающегося стресса, а его источник уже давно спрятался от вашего фокуса внимания. Тревога хочет, чтобы вы были обездвижены. Нельзя отдавать то, что пожирает внутреннее чудовище. Сейчас под его страшной маской прячется тревожность и разные ее формы в виде гиперконтроля, перфекционизма, навязчивых цикличных мыслей, катастрофизации и ощущения грядущей необратимости. Если попробуем послушать тело, его голос будет ясным и четким. Меня пугает и истощает то, что происходит внутри меня. Я просто хочу защититься от последствий. Кортизол искажает обменные процессы, появляется тяга к быстрым углеводам, сладкому и сахару в целом. Даже сейчас, прослушав первую главу, вы можете найти связь между непреодолимым желанием съесть или выпить что-то сладкое в определенное время, после определенной ситуации, после общения с определенным человеком и так далее. Эта реакция очень проста и понятна, и мы еще не раз будем к ней возвращаться. Но пока давайте потопчемся в болоте тревоги. Заметьте, какой вязкой стала эта тема, неприятной, противной. Хочется помыть руки и идти уже дальше да поскорее. Да, разум не любит, когда вы начинаете замечать то, что вам видеть нельзя. Вы заходите за киноэкран, оказываетесь за ширмой представления и начинаете наблюдать за режиссером. И вдруг оказывается, что тревога не просто просит вас есть больше, она буквально дергает за рычаги, возбуждая голод в моменты, когда надо отвлечь ваше внимание. Например, забыть про неприятный разговор с матерью. Не вспоминать, что в этот день недели, в это время, со мной случилось что-то очень страшное. Не думать о том, что завтра ждет серьезное дело. Забыть о провале и прекратить сожалеть о допущенной ошибке. Оборвать фрустрацию и заполнить скуку. Перестать копаться в памяти и так далее. Удобнейшим образом для усиления эффекта отключения в нашу жизнь встроились гаджеты, телевизор, книги и прочая отвлекающая мишура, которую мы с особым удовольствием используем во время еды. И еще сильнее отключаемся от тела, воспринимая за насыщение битком набитый живот чувство тяжести и неприятное подташнивание. Как только эти ощущения пройдут, воспаленный тревогой мозг попросит сладенького на десерт. Контакт с телом нарушен, разорван. И просто усилие воли сработает лишь ненадолго, еще сильнее ввергая человека в пучину безысходности. Потому что балом правит тревога. Заметили ее приятное выкручивание в животе? Понаблюдайте. Мы не будем что-то делать с ней напрямую, ведь любое противодействие вызовет еще большее нападение. Любой запрет вызовет еще большую агонию. «Дай, это мое!» — кричит тревога внутри сознания. И мы не будем отбирать у нее то, что однажды было отобрано. Наша задача — разгадывать ее загадки, меняя свое внутреннее состояние. Возможно, тревожность является прямым отражением той ситуации, когда у вас действительно что-то отобрали. Игрушку, любовь, чувство защищенности и покой. А может, вырвали из души отколовшийся осколок, оставив вас лишь наполовину целым. Сейчас мы вместе подумаем над тем, как разгадать вашу тревогу. Давайте начнем с ее позитивных сторон. Ответьте на вопросы и запишите в блокноте размышления, ответы и особенно случайные слова. Какие положительные качества тревоги вы можете выделить? Как она вам помогает? В какое время дня она беспокоит вас сильнее всего? Связано ли это с событиями из прошлого? Как меняется аппетит, когда вы тревожитесь? Какие продукты хочется потреблять сильнее всего? Это связано с дефицитом из детства? Если попробовать метафорически послушать тревогу, зачем она нужна? Зеркалом какой негативной ситуации сегодня является ваша тревога? Какая у нее функция? Что вы можете сказать себе из прошлого, из той самой ситуации, чтобы помочь справиться с тревогой и стрессом? Представьте, что вы обнимаете себя прошлого и говорите, что все будет хорошо. Как реагирует ваше тело? Прочитайте ответы завтра. Вернитесь к ним и еще раз понаблюдайте за внутренними процессами. Тревожность — это всегда следствие того, что мы застряли во время воздействия стрессора. Один факт осознанного наблюдения может сам по себе переписать встроенные бессознательные реакции, и завтра голод станет меньше. Вдруг появится ресурс на то, чтобы предложить телу что-то полезное, легкое и интересное. А может, и вовсе захочется пройтись пешком домой без музыки в наушниках и насладиться диалогом с самым важным человеком в вашей жизни — с самим собой. Прежде чем начать тревогу управлять, нам надо ее понять, приручить и стать добрым другом самому себе. Заштопывая бездну внутри души, мы перестаем воспринимать себя как пустой сосуд, но даем себе право выбирать то, чем можно себя наполнить. Послушаем еще одну живую историю. Мы с дедом жили на севере. Родители уехали в Москву на заработки, оставили меня с ним. Но старались приезжать как можно чаще. Это были сложные времена, и только благодаря маме и папе я не голодала. У меня даже была теплая шубка и всегда новые валенки по размеру. Мне казалось, что я очень везучая. Деда очень любила. Я так и называла его «деда». И он меня любил. Однажды он ушел поить коров на пастбище и не вернулся. А я одна. Помню, как ждала его, ждала. Липкое такое чувство. Потом оделась, пошла за ним. Снег, темно, но я шла, помнила куда. И вдруг посреди дороги вижу, что мой деда лежит. В снегу, лицом вниз, не двигается. Я побежала к нему, тормошила, кричала. А он лежал. Умер. И я сидела с ним на этой дороге до утра. Сама чуть не замерзла насмерть, только шубка меня и спасла. Но липкая эта зараза во мне тогда поселилась. Как пришла, так и застряла внутри. И холод тоже застрял. Когда ем, меньше его чувствую. Потом наказываю себя. Потом думаю, что лучше бы замерзла там. Была бы с дедом на облачке. Чем вот это все. Липкое. Холодное. Я думаю, вы почувствовали, что тревога может быть разной, и под ее масками способны скрываться и другие состояния, например, депрессия или выгорание. И где находится грань между ними в сложной истории одного живого человека, порой бывает очень сложно определить наверняка. Сложно взять линейку и начертить четкую линию, а значит, и процесс выправления будет сложным, но согревающим, освобождающим и заживляющим старые раны. Дефицит счастья и третья программа психосоматики лишнего веса. Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо. Виктор Эмиль Франкл. Психиатр, психолог, философ и невролог. Прежде чем приступить к следующей части айсберга, давайте вспомним последовательность. Воздействие стрессора, инстинкт самосохранения, тревога. Последнее действует разнообразно, провоцируя непредсказуемые изменения внутри сознания, бессознательного и тела. Мы не будем здесь касаться модели психосоматической специфичности, потому что в разрезе темы лишнего веса нам куда важнее начать на практике изучать внутренние особенности. Вы уже ответили на вопросы о тревоге, начали процесс наблюдения. А теперь коснемся первого рычага, на который эта тревога нажимает — наслаждение. Следующая программа психосоматики лишнего веса — это программа наслаждения, когда жизнь становится пустой. Еда оказывается единственным управляемым источником счастья, расслабления, отдыха, восполнения ресурса и просто островком безопасности. Пока я ем, я глух и нем, словно прячусь в домик, и никакой серый волк не тронет меня в этом охраняемом оазисе. Охраняют его гормоны радости, дофамин и гормоноподобные вещества. Если к первым, в целом, никаких претензий нет, и еда действительно может нас радовать и эстетически удовлетворять, то к двум другим охранникам будут вопросы. Например, дофамин. Это гормон, нейромедиатор, продуцируемый эндокринными клетками головного мозга, который отвечает за поощрение и предвкушение. Причем про вторую его функцию часто забывают. Вы ставите цель, добиваетесь ее, вырабатывается качественный, дорогой дофамин. Или вы в течение дня на работе, уставший и злой, думаете, как вечером, сядете всей семьей перед телевизором и будете хрустеть чипсами и пить вкусные лимонады. И тоже вечером получите заряд дофамина, причем качественного. Вы же выполнили условия сделки. Ваш мозг вознаградит вас. А вот дешевый дофамин — это наш враг. Потому что он вырабатывается тогда, когда вы отключаетесь от внутренних процессов, начинаете бесконечно листать ленту соцсетей, при этом есть, не слушая сигналы тела, пить сладкий кофе не по одной чашке и пытаться таким образом перекрыть стресс. Суть даже не в том, что вы делаете, а в том, как сильно отключено внимание от происходящего. Роботоподобная жизнь на автомате, под влиянием тревоги, закрепляемая дешевым сахарным дофамином, это бессознательная попытка получить наслаждение. Кофе — это не просто утренний ритуал. Это попытка выжить в системе, которая работает против тебя, выжить в уставшем теле, дав ему вкусный допинг, и дальше жить свою автоматическую, безвкусную жизнь. Ведь чтобы хотя бы на минуту тебе стало хорошо, надо просто выключить плохо, ну или перестать это плохо бесконечно переваривать внутри своей бездны. А что не так с гормоноподобными соединениями? Все дело в том, что экзорфины стимулируют привыкание к сахару, схожее с наркотической зависимостью. С точно таким же абстинентным синдромом, как, например, когда вы решаете пить чай без сахара, и у вас 3 дня подряд безудержно болит голова, портится настроение и повышается уровень агрессии. В теме наслаждения мы вернемся с вами к телу, ведь человек рождается в нем. Рожденный из тела матери, он вскармливается ее молоком. И эта связь — малыш, молоко, грудь, мама — уникальна по своей силе материализации любви. Молоко матери, сладкое и вкусное, является истинной любовью. получаемый ребенком, жизненно необходимый ему и навсегда оставляющий отпечаток в его сознании, бессознательном и теле. Ассоциации сладкого с наслаждением и наслаждения с любовью растут именно отсюда, из самого раннего периода жизни каждого человека. Кормление грудью – это акт истинной любви. Касание, телесный контакт, волосы, кожа, запах и вкус твоего мира, твоей мамы. Она любит тебя, кормит тебя, улыбается и иногда даже плачет, когда смотрит на тебя. Это слезы счастья и ощущение присутствия в такие моменты. И действительно, здесь присутствует любовь. Всеобъемлющая и всепрощающая, исцеляющая и созидающая, настоящая и материальная. Любовь. Как далеко мы от нее сейчас? Почему наш внутренний сосуд оказался пустым? Что опустошило его? Почему вдруг вместо любви заняла еда? И это куда более сложные, почти что риторические вопросы, на которые мы тоже будем искать ответы. Ведь основная миссия материнской любви заключается в том, чтобы сделать ребенка носителем счастья. Только так, искренне и честно полюбив самого себя, он сможет передать это своим детям. Но что-то пошло не так. И сейчас, оказавшись так далеко от собственного счастья, мы пытаемся просто удержаться, чтобы не исчезнуть окончательно. Радуем себя, хотя так хочется выть. Едим сладкое, хотя так хочется бросить всю эту мишуру и выбрать наконец-то себя. Забиваем вечер всякой ерундой, лишь бы не вспоминать, что происходило по вечерам в твоем детстве, лишь бы. Как далеко мы, кажется, ушли от темы лишнего веса, но это лишь третий слой нашей луковицы. Мы даже не добрались до сердцевины. Попробуйте сейчас определить, в какие моменты жизни включается программа наслаждения. Какой конкретно стрессор, а это может быть вполне конкретный человек, заставляет вас переедать, потреблять много сладкого и так далее. Это может быть конкретное событие или совокупность внешних факторов, место, время, погода или сезон года, когда бессознательно нарастает голод и активируются конкретные центры в головном мозге на фоне выброса кортизола и адреналина. Подобная активация имеет свою избирательную специфичность. Однократно развившаяся реакция, подкрепленная несколько раз в течение жизни человека, становится формой постоянного реагирования. За любовь к сладкому отвечает дугообразное инфундибулярное ядро в гипоталямусе. Когда организм встречается со стрессором и реагирует на него уже привычной психической обороной, он начинает тратить больше ресурса. А что, если мы можем находиться в этой обороне годами? Постепенно все больше и больше, искажая исходные реакции на стресс, усиливая потребность в сладком и испытывая целую палитру негативных эмоций в ответ на это. Ведь когда мы не можем не класть две ложки сахара в чай, не можем отказаться от выпечки и булки, вечером неизбежно настигает волна обвинений, стыда за свою слабость и сожаления о том, что не можешь с этим ничего сделать. Формируется порочный круг, когда однократный стресс привел к формированию патологической реакции, подкрепляемой собственными негативными эмоциями. Мозг начинает требовать сахар. А если не дать, устраивает аттракцион в виде головных болей, недомогания, плохого настроения и невыносимого ощущения нестабильности. Поднимается уровень тревоги, будущее становится темным и пугающим, портится сон и нарастает раздражение. Это и есть истинная психосоматика – стресс, повторение, закрепление, окрашенные в негативные тона эмоции и телесно ощущаемый дискомфорт. Так в чем же заключается программа наслаждения? Это жадное наполнение пустого сосуда или просто попытка забрать себе свое? Нередко в процессе психосоматотерапии оказывается, что человек слишком долго отдавал всего себя тем, кто никогда не ценил его жертву — ответственность, любовь, заботу и вклад в отношения. Его предали и использовали, но он продолжал служить и верить в то, что однажды его полюбят просто так, а не за что-то. Или другая ситуация, о которой я расскажу в живой истории. Меня воспитали хорошей, послушной, доброй девочкой. Мама была религиозна и с самого детства говорила, что Машенька должна быть благодарной, гостеприимной и отзывчивой. Она вбивала это в мою голову, Ей было плевать на то, что у меня дерматит, аллергия почти на все пищевые продукты, тревожность, головные боли и астма. Она не видела меня, не хотела со мной познакомиться. Ведь между нами всегда были болячки, правила и то, что она называла Богом. А еще она меня била. Сейчас я понимаю, что никаким образом не могла этого заслужить, ведь всегда была покорной, тихой, замкнутой. Нигде мне не было места. А она всегда была со мной. Мать стояла надо мной, за мной, была везде. Я вышла замуж за своего друга из церкви, нас благословили, и мы уехали как можно дальше оттуда. Решили никогда больше не возвращаться и начать жить свою жизнь. Мать звонила и проклинала меня по телефону. Грозила приехать и убить меня, моего ребенка и мужа. В этот момент я начала есть. Не знаю, как это объяснить, но еда открыла для меня какой-то новый мир. Какое-то новое измерение удовольствия, насыщения, радости. Я начала много готовить и, естественно, набирать. За год мой вес 44 килограммов вырос до 102. И я вдруг поняла, что счастлива. У меня был муж, моя доченька, мой дом. А на звонки матери я перестала отвечать. Прошло много лет. А потом однажды она приехала. Худая, с черным лицом, злая, как будто выжжена изнутри. Сначала мне стало очень-очень страшно. Та самая Машенька внутри меня сжалась и забилась в какой-то дальний угол моего тела. Но как только большая я представила, что эта женщина может сделать с моей доченькой, я разозлилась. С моим весом, с моей злостью, с моей яростью я могла сделать с ней все, что угодно. Я была готова взорваться, как вулкан. Но мы так и стояли, друг напротив друга, на пороге моего дома, не двигаясь и рассматривая друг друга. Прошло 12 лет. Мне хотелось столько ей всего сказать. Я придумала столько сценариев, столько монологов. Но почему-то единственное, что мне захотелось сделать в этот момент — это подойти и обнять ее. Мать дернулась, испугалась, наверное, что я хочу ее убить или ударить, но я просто мягко прижала ее к себе. Маленькую, худую, хрупкую. И она заплакала. Обмякла в моих руках. Мы стояли так долго, что, кажется, время замерло. А потом она попросила у меня прощения, поправила мою косу и ушла. Больше я никогда ее не увижу. Через год после этой встречи мама умерла от рака. Но я простила ее, ведь, несмотря ни на что, я сумела встретить Бога внутри себя. Мы не всегда должны биться со своей внутренней раненой частью за то, чтобы быть стройными и подтянутыми. Иногда достаточно того, чтобы успокоиться и выйти из формулы «стройность равно успех» и научиться быть в первую очередь по-настоящему счастливыми и настоящими. Тело так или иначе, по мере наращивания внутренней опоры, спокойствия и уважения, начнет восстанавливаться. А со временем придет желание поухаживать за собой в виде бережного изменения питания, мягко снизить количество сладкого, начать делать зарядку по утрам, пить больше воды и так далее. Ведь существуют и другие формы получения наслаждения. Но раненый внутренний ребенок не позволит взрослому разуму даже воспринять это состояние. Возможно, потому что сладкое — это все, что у него осталось. А значит, и мы должны смотреть на этот вопрос на другом, гораздо более глубоком и серьезном уровне. Прямо сейчас попробуйте прощупать, прочувствовать внутренний дефицит. Это может быть все, что угодно. Все, чего когда-то вам не хватило. То, что однажды у вас жестоко отобрали. Подумайте, как вы все время жили без этой части себя. Разбитый и расколотый, но обязаны жить дальше. И представьте, что прямо сейчас, будучи взрослым, можете вернуть себе этот осколок и снова собрать себя воедино. Что это будет? Действие? Признание? Крик самой души? Новое занятие, игрушка? Используйте метафоры, ассоциации и творческий подход, чтобы осознать этот простой, но такой сокровенный кусочек пазла, которого вам не хватает. И в течение следующей недели обязательно сделайте что-то приятное для себя. Помните, необходимо исполнять обещания. Так вы меняете не только образ мышления, но и создаете для себя новый алгоритм действий, а действия однажды изменят вашу жизнь. Потребность в защите. Четвертая программа психосоматики и лишнего веса. Противоположностью счастья является не горе и страдание, а подавленность, возникающая в результате внутренней бесплодности и неплодотворности. Характер ребенка – это слепок с характера родителей. Он развивается в ответ на их характер. Эрих Фромм – психолог и психоаналитик, основатель гуманистического психоанализа. Тот, кто был однажды ранен, не может не защищаться. Это становится его базовой потребностью, бессознательным механизмом, помещенным на одну полку со смыслом жизни. Кажется, что бы ты ни делал, все тщетно, бесполезно, безнадежно. В психосоматике лишнего веса защита — это глухая оборона, во время которой тело становится крепостью. Никто не зайдет, но никто и не сможет покинуть ее чертоги, наполненные прошлой болью и осколками воспоминаний. Представьте себе тело как крепость, когда мир вокруг кажется враждебным или небезопасным. Эта крепость начинает строить стены из килограммов, чтобы защитить свое внутреннее «я». Лишний вес становится барьером между человеком и окружающей реальностью, между прошлым, настоящим и будущим, своеобразной броней от эмоциональных ранений и тревог. За каждым лишним килограммом может скрываться нечто большее, чем просто голод, страхи, непрожитые эмоции или даже травмы прошлого. Каждый кусочек шоколада или пирожное может быть попыткой заглушить внутреннюю боль или неудовлетворенность. Еда превращается не просто в источник энергии, а в инструмент утешения и способ заполнить эмоциональные пустоты. Однако важно понимать, что данная программа защиты — это не враг. Она лишь сигнализирует о том, что внутри нас есть нечто, требующее внимания и заботы, являющееся логичным результатом первых трех программ. Именно защита становится порой самым трудным, а иногда и непреодолимым рубежом. Просто потому, что мы не сможем доказать телу, что все пережитое им ранее не имело смысла. Сказать ему: «У тебя не болит», когда внутреннее разрывает от боли. Внушать себе, что «да не нужно больше защищаться», в то время как мы не можем выйти за пределы той самой травмы. Программа защиты является сложной, поскольку просто переубедить тело не набирать лишний вес не получится, так как придется полностью переписать собственные отношения с внешним миром и со своим внутренним агрессором. Ведь защитная форма реакции прописывается внутри человека как часть его психологических особенностей характера. Программа защиты — это сложное переплетение непробиваемой брони и бесконечных попыток адаптироваться к тому, что ты никогда не будешь в безопасности. Но давайте разбираться. Начнем с внешнего мира. Так проще понять программу защиты и этапы ее формирования. Частично мы уже разобрали это в предыдущих программах. Стрессор пришел, увидел, повредил. Теперь же нас интересует скрытая реакция на него, единственная цель которой будет заключаться в том, чтобы, когда стрессор придет во второй раз, вы смогли ему противостоять. Формирование программы защиты с точки зрения психосоматики происходит в несколько фаз. Острая фаза встречи с повреждающим фактором. Психическое отторжение случившегося. Рефлексия. А что я сделал не так? Надо было поступить по-другому. Я совершил ошибку и так далее. Осознание потери неприкосновенности. Горевание по потерянной части себя, как психической, так и материальной. Закрепление сценария повреждения. Защита. Чтобы не тратить силы на борьбу с программой защиты, что бесполезное, а иногда и вредное занятие, так как компенсаторно растет уровень тревожности, мы направим внимание в другую сторону. Для начала следует признать, что защита — это ваша естественная нормальная реакция в ответ на воздействующий на вас агрессор или повреждающий фактор. Ваше тело выбрало абсолютно верную и адекватную для него реакцию, пытаясь защитить от нового внезапного удара и создавая доспех вокруг внутреннего «я». Защита и адаптация к нависающей угрозе непрерывно сменяют друг друга. Меня ранили, я защищаюсь. Мне плохо, я адаптируюсь. Я в опасности, я защищаюсь. Мне больно, я адаптируюсь. И крайне важно признать, что вы не выбирали опыт, который ранил. Вы не виноваты в том, что оказались не в том месте, не в то время, не с тем человеком рядом. Вы не сделали ничего, чтобы быть раненым, и не могли ничего сделать, чтобы этого избежать. Программа защиты выстроена вокруг темного пятна, которое уже оказалось внутри вашей прошлой истории. Никаким способом нельзя его оттуда удалить, потому что отбеливателя души не существует. Но в руках самого человека находится яркая нить, при помощи которой можно вокруг темного пятна вышить красивый цветок. Таким образом, превращая прошлый негативный опыт в источник ресурса, мы истинно учимся восстановлению, а порой и перерождению, ведь только пройдя в обратном порядке по каждой фазе защиты, разрешив себе вернуть право на целостность и неприкосновенность, мы можем снова почувствовать себя в безопасности. Это сложный путь преодоления, восхождение на вершину потери своей прошлой раненой версии и пробуждение силы, когда вы вдруг осознаете, что имеете право говорить, звучать, занимать место, протестовать, возмущаться и удалять из собственного окружения каждого, кто не способен уважать, признавать и принимать вас. Вообразите, насколько это важно. Осознать «я сложный», а значит, со мной так нельзя. Именно здесь, в программе защиты, мы обозначим нашу первую помогающую эмоцию, которая всегда находится на нашей стороне. Это гнев. Верный друг, помощник и истинный защитник, в отличие от психосоматической программы, построенной на выживании. Гневу не нужно строить крепости из жировой ткани. Ему не нужно каждый вечер перед сном показывать вам страшные картинки из прошлого. Он не будет изводить вас бесконечными мыслями о том, как надо было поступить в той ситуации. Гнев просто взрывается в момент, когда вы должны себя по-настоящему защитить, активируя метаболические процессы и позволяя стабилизировать процесс снижения веса. И обратная реакция происходит, когда мы снова подавляем свои защитные реакции и запираем гнев внутри. Гнев — это первая линия обороны от всего, что повреждает вас. Но порой взрослому человеку, загнанному в клетку послушания и стереотипного позитивного мышления, сложно даже позволить себе мысль о том, чтобы воспользоваться внутренним защитником. Мы терпим, подавляем, закрываем, а потом идем к холодильнику, поглощаем сахар и наказываем сами себя за то, что не в силах себя защитить. Все настолько легко, что просто не укладывается в голове. Чтобы взойти на вершину программы защиты, нужно научиться себя по-настоящему защищать. А это означает лишь одно — раз и навсегда встать на свою собственную сторону. Выбрать себя. Провозгласить себя важным человеком. Требуется ли для этого смелость? Да. Но оно того стоит. Ведь вдруг оказывается, что даже единожды, позволив себе воспротивиться тому, что ломало и повреждало на регулярной основе, вы вдруг открываете внутри себя некий скрытый резерв ресурса. И тело больше не хочет есть столько, сколько хотело проглотить, сожрать, сгрызть вчера. Давайте послушаем еще одну живую историю. Я не могла остановиться. Я ела, ела, ела. И не могла заткнуть себе рот, прекратить это. Обращалась за помощью, но последние 10 лет чуть ли не каждый специалист, к которому я приходила, сводил все мои жизненные проблемы к тому, что якобы я держу обиду на родителей. И с этим срочно надо что-то делать. Лишний вес, тревога, плохой сон, нервные боли в животе, расчесы на коже, денежные проблемы и многое другое шли за мной всю сознательную жизнь. Сначала всегда спрашивали про детство, а потом каждый специалист пытался взять на себя роль Бога, предоставив мне духовную индульгенцию. Как наивная дурочка, я слушала их, развесив уши, и просто не могла подумать о том, что они могут быть неправы. Я все это время послушно выполняла практики, писала дневники благодарностей, читала утренние аффирмации с благодарностями, даже стояла на гвоздях. А еще делала поклоны маме, которая таскала меня за волосы и частенько хваталась за провод при малейшей провинности. И писала письма прощения папе, который много пил, и никогда, никогда, никогда за меня не заступался. В какой-то момент я и сама поверила, что это моя вина, что я не могу их простить. Но не получалось. Внутри был какой-то барьер, и никак не удавалось его перепрыгнуть. Мне было очень стыдно и грустно от того, что я не могу простить их. После каждой такой встречи я ела все больше и больше. Меня было не остановить. Мое тело перестало слушаться, оно болело. И, как я сейчас понимаю, плакала вместе со мной. Я не видела выхода из этой ситуации и потерялась в ней. появлялись разные симптомы. Я перестала ходить к специалистам и на несколько лет зависла в этом состоянии, погружаясь все глубже и глубже в боль той маленькой девочки, которую пытались заставить простить и полюбить родителей. Мне так хотелось спрятать ее внутри себя. А потом меня захлестнула ярость. Дикая животная ярость. Я точно помню тот момент, когда она вырвалась из меня. Я задала себе впервые вопрос, который раньше просто не могла найти смелость задать. Вместо утренней аффирмации я опустила голову и спросила в пол. «А почему я должна прощать тех, кто не просит моего прощения?» И вместо ответа я услышала рык. Я рычала. И вместе с рыком во мне открывалось что-то новое. Даже плакать не хотелось. Хотелось просто заявить о том, что со мной так больше нельзя. Эта ярость разливалась и на меня. За то, что я пыталась саму себя предать. За то, что вопреки всему, что мне пришлось пережить, тыкала себя носом, как виноватого котенка, в то, что сделала не я. Но от этого рыка становилось легче. За полгода я полностью восстановилась, и началась моя абсолютно новая жизнь. Да, я злюсь, но я чувствую, как мой гнев исцеляет тело. Да, я перестала быть хорошей, но я вижу, как те, кто остались со мной, начали меня уважать. Да, я ненавижу всех, кто причинил мне боль, и презираю тех, кто пытался сказать, что этой боли не было. Но их простит Бог, а я буду учиться прощать только саму себя. Помните, в самом начале мы говорили про скрытое чудовище? Вспомните сейчас про него, про этот звериный голод, который овладевает вами в самое неподходящее время. Когда вы наиболее уязвимы и беспомощны, подумайте, как оно может быть связано с гневом, с его подавлением или проявлением. А вы используете злость и ярость, чтобы защищать себя? В каких ситуациях вам требуется защита? А что, если попробовать защитить себя при помощи гнева? Что может произойти? Попробуйте ответить на эти вопросы и послушайте, как тело реагирует на ответы. Запишите то, что кажется вам важным. Самонаказание и пятая программа психосоматики лишнего веса. Лечите сначала душу, а потом тело. Гиппократ, древнегреческий врач и философ. Если гнев не проживается, а систематически оказывается подавленным, то он направляется вовнутрь. И нет ничего хуже, чем когда внутри начинает шептать твой собственный внутренний голос и повреждать себя критикой, угрозами, обесцениванием и унижением. Рано или поздно, запирая внутри себя защитника и зов справедливости, мы начинаем превращаться в источник повреждения. Это парадокс программы защиты. Способная к мутации, она одновременно представляет собой глухую крепость и крематорий, горящий внутри человека. Ты не можешь выйти из него, не можешь выключить этот голос, не можешь заставить самого себя замолчать. Еда становится формой наказания, вечерние приступы ненависти к себе, взвешивание, сантиметровая лента, замеры в блокноте и слезы, пропитывающие его листы. Если хоть одна цифра не совпадает с ожиданием, то внутренний голос включается на полную. Давайте познакомимся с ним чуть ближе. Как получилось, что защитник стал агрессором? Как гнев превратился в нападение на самого себя? Нужно прекратить относиться к себе, как к жировой ткани. Человек — это не клетка. Вернее, не только клетка. Это еще и эмоции, и чувства, и мысли. Направьте сейчас ваше внимание на то, чтобы четко и явно выделить момент, когда злость на окружающих людей и их поступки превратилась в гнев, направленный против самого себя. Как именно это произошло? Разложите на мельчайшие детали. Прочувствуйте злокачественность, перерождение злости в аутоагрессию. Помните, что порой само осознание становится тем самым ключом к глобальным, необратимым переменам. Ведь однажды, увидев, как именно это произошло, вы принимаете решение, что больше оно никогда не должно повториться. Аутоагрессия может проявляться в различных формах, отражая внутренние конфликты, низкую самооценку и негативное восприятие собственного тела. Она могла сформироваться спонтанно на фоне трудного детства, о котором мы еще поговорим, а могла накопиться с течением времени. Давайте разберем наиболее частые варианты, как проявляется аутоагрессия при лишнем весе, затрагивая центры голода, аппетита и наслаждения. негативные мысли и ядовитая самокритика, постоянное осуждение себя за внешний вид, сравнение с другими людьми, чувство стыда за собственное тело. Это может проявляться в мыслях вроде «я недостаточно хороша» или «я никогда не смогу выглядеть так, как хочу». Изоляция. Избегание социальных ситуаций или мероприятий из-за стеснения или страха быть осужденным. Это может привести к ухудшению эмоционального состояния и еще большему чувству одиночества. Переедание или временное насильное ограничение питания. Использование еды как способа справиться с негативными эмоциями. Это может включать в себя как компульсивное переедание, так и отказ от еды, что создает цикл самонаказания. Постоянные диеты и экстренные меры. Постоянные попытки похудеть с помощью экстремальных диет или методов, которые могут быть вредными для здоровья, что также является формой самонаказания. Физическое самоповреждение. В редких случаях это может проявляться в виде физических действий, таких как порезы или ушибы, как способ выразить внутреннюю боль или страдания. К этой же категории относятся сверхнагрузки в спортзале, после которых болит все тело. Игнорирование здоровья. Пренебрежение собственным здоровьем, например, отказ от занятий спортом или медицинских обследований из-за страха или стыда. Саморазрушительные привычки. Употребление алкоголя, курения, дофаминовой зависимости как способ избежать негативных эмоций или справиться с низкой самооценкой. Это может усугубить проблемы с весом и здоровьем. Негативное отношение к своему телесному образу. Постоянное недовольство телом. Даже если происходят изменения к лучшему, что может привести к депрессии и снижению качества жизни. Психосоматические расстройства. Эмоциональная боль и стресс могут проявляться в виде физических симптомов, таких как головные боли, боли в животе и другие недомогания. Но, в отличие от явного самоповреждения, когда человек осознанно наносит себе увечья, подобная аутоагрессия всегда скрыта. Если мы попробуем проследить за собой в эти моменты, то окажется, что за злобной мыслью, направленной против себя, всегда прячется чей-то холодный, злой голос. Он шепчет себе в затылок, что ты не такой, каким тебя можно любить. Ни худой, ни красивый, ни успешный. Можно выбрать любое определение и не подойти под его жесткие границы. Именно этот голос свербит внутри бессознательного, доводя тело до эмоционального заедания и гормональных жировых отложений, заставляя тело набирать вес. Возвращаясь к предыдущей программе, тело выстраивает крепость, пытаясь не только защититься от внешнего мира, но и заглушить, заткнуть этот омерзительный голос, свербящий внутри бессознательного. Он раздает команды, не стесняется грубых ругательств, обзывает и унижает нас, пытаясь ударить как можно сильнее. Проблема в том, что нас приучили не видеть себя, не понимать, что аппетит зависит не от тела, а от того, что происходит внутри души. Аутоагрессия — это непрожитый гнев, который оседает внутри тела. Он должен был, как и родитель, защищать вас, но оказался предателем. Направленный внутрь, этот гнев проник в каждую мысль, каждое чувство и каким-то чудовищным образом превратился в глубоко спрятанный стыд. И внутреннее чудовище с удовольствием питается нашими собственными осколками. Следующая живая история поможет нам лучше понять, как порой это происходит. Меня за лишний вес гнобила моя мать. Кроме мамы, никого из близких не было. К сожалению, в школе с одноклассниками отношения не сложились. Столкнулась с буллингом, игнорированием. Поэтому поддержки извне не было никакой. Не было никакого другого человека, на которого я могла бы опереться. Год назад мама мне сказала, что это я виновата в таком отношении к себе от одноклассников, что это я не такая. Конечно, меня это расстроило, потому что опять и опять уколы и подколы со стороны мамы идут и сейчас. Реже, конечно. У меня своя семья, муж, дочка, но ее слова выбивают почву из-под ног. И на вопрос, что мешает моему счастью, я отвечу. Моя мать. Ее взгляд полный ненависти, злое слово. Я все помню до сих пор и вряд ли когда-нибудь забуду. Всю жизнь я слышала от мамы только критику и злые слова в свой адрес. Самое страшное было, когда мама приходила с работы, и я не знала, в каком настроении она придет. При открывании двери сердце уже колотилось. Мама просто срывала всю свою злость на мне. Это продолжалось очень длительное время, лет с 11 точно. Могла и бить. Сильно. Жестоко. Именно в год перед набором веса она била меня отчаянно. Била ногами по животу, по ногам. Я орала от боли и ужаса, что такое творит самый важный человек в моей жизни. А она в ответ: «Не кричи, защитники все равно не придут тебя спасать». Затыкала рот руками. «Я ненавижу твои слезы. Плакать должна я, а не ты». Однажды я спросила, почему она так делает, срывает свою злость на мне. А она ответила: «А на ком же еще? Я на работе не могу ведь так себя вести». Одно спасение было. Дома, после того, как приду со школы, жрать сладости как не в себя. И это единственное время, когда я чувствовала себя спокойно. После таких обжирательств я, естественно, набрала вес. И начался мой личный ад. Мама могла войти без спроса в ванную, где я мылась, открыть шторку и якобы потереть мне спинку. Но начиналось моральное унижение за мой вес. «Какая ты жирная, вся в целлюлите. До чего ты себя довела?» В магазине при выборе одежды она орала на меня в кабинке для переодевания. Я сгорала от стыда. Одежду в торговых центрах мерить не могу до сих пор. Но главное, что я выжила, не озлобилась. Теперь нужно найти себя. Снять маску хорошей девочки, которая просто хотела, чтобы ее любили. И полюбить себя. Прежде чем перейти к следующей программе, необходимо позволить себе прожить телесный гнев. Именно через тело мы можем научиться себя защищать, восстанавливать личные границы и грамотно использовать ресурс самовосстановления. Для начала вспомним, что гнев — это одна из базовых человеческих эмоций, часто ассоциируемая с негативом. Однако, с точки зрения нейропсихологии и телесной психотерапии, гнев может иметь положительное воздействие на наше психическое и физическое здоровье. Понимание того, как и почему мы испытываем гнев, позволяет использовать его как инструмент для улучшения качества жизни. С точки зрения нейропсихологии, гнев — это сложная реакция мозга на определенные стимулы — раздражители, стрессоры, ситуации, когда нам нужно обороняться и активно защищаться. Он активирует миндалевидное тело, которое отвечает за обработку эмоций и формирование реакции на стрессовые ситуации. В ответ на угрозу или несправедливость гипоталямус запускает выброс адреналина и норадреналина, что готовит организм к действиям, борьбе или бегству. Эта реакция имеет свои плюсы. Во-первых, она мобилизует ресурсы организма, увеличивая физическую силу и выносливость. Во-вторых, гнев способствует более острому восприятию ситуации и ускоряет процесс принятия решений. Следовательно, самый простой способ прожить гнев, ярость и злость – это наполнить их осознанием через физические упражнения, то есть превратить эмоциональное состояние в физический эквивалент. Занимаетесь в спортивном зале? Перед тем, как приступить к сложному и трудному упражнению, вспомните ситуацию, когда не смогли защитить себя при помощи гнева, и сосредоточьтесь на той реакции, которую хотели проявить. Выполните упражнение, проживая гнев и позволяя ему покинуть клетку мыслей и клетку тела. Можно добавить звук, рык, встряхнуть руками или ногами в конце тренировки. Осознанная концентрация внимания – это основа работы с эмоциональными переживаниями и отличный способ профилактики психосоматозов. Также вспомним, что гнев зачастую указывает на неудовлетворенность текущими обстоятельствами или нарушение личных границ. Признание этого чувства позволяет нам переосмыслить свои приоритеты и предпринять шаги к улучшению собственной жизни. Здесь помогут практики из телесно-ориентированной терапии для работы с гневом. Классические удары по подушке или мягкой игрушке, разрывание листов бумаги, звуковое проживание гнева и так далее. Предлагаю разобрать и выполнить два наиболее эффективных упражнения. Первое упражнение называется «Стены». Выполняется в свободное время в комнате, где никто не побеспокоит, не нарушит интимность момента. Необходимо встать посередине помещения так, чтобы чувствовать свободу справа и слева от себя. Вытяните руки и представьте, что с двух сторон своими руками вы удерживаете стены, которые двигаются на вас. Эти стены сжимают, намереваются сломать и раздавить, подобно агрессивному и жестокому внешнему миру. Вы чувствуете их давление. И под его тяжестью опускаете руки все ниже и ниже или прижимаете их к себе. А затем в момент, Когда руки почти коснулись вашего тела, разозлитесь. И вслух скажите или прокричите «твердое нет» и разведите стены руками. Прочувствуйте силу в мышцах, словно в эту самую минуту вы и правда раздвинули, сломали рамки и ограничения вокруг себя. Все, кто пытался вас сжать, отступили. Вам станет жарко. Можно попрыгать или немного протрясти тело, обозначая место и свободу вокруг. Прочувствуйте защиту внутри и вокруг себя. Осознайте силу внутри себя. Разрешите гневу исполнить его истинную миссию. Повторяя это упражнение, с каждым разом вы будете все ярче ощущать сжатие и осознанный протест через высвобождение при помощи гнева. Второе упражнение – классическая психосоматическая практика «Крик». По своей простоте и эффективности она настолько удобна, что я часто рассказываю о ней читателям на книжных встречах. Это то, что можно сделать прямо на следующих выходных, выкроив время для самого себя и нетипичного отдыха. Есть несколько условий. Если вы делаете практику в лесу, с вами должен быть человек для поддержки и охраны, даже если он подождет вас в машине. Пожалуйста, не ходите одни туда, где можете оказаться вне безопасности. Помните, что безопасность превыше любой психологической практики. Когда вы будете выполнять практику, расслабляйте горло, гортань и не выжимайте из себя крик. Он должен разливаться в пространство вокруг вас, подобно воде из кувшина. Практика выполняется следующим образом. Вы выбираете время и место. Например, вечером в субботу едете с супругом в лес. Выбираете там нелюдимую тихую полянку и готовитесь к тому, что будет происходить дальше. Находите дерево, которое станет объектом, или просто кричите в пустоту. Ваш крик должен быть свободным, открытым, настоящим и, самое главное, наполненным. Все обиды, все раздражение, все прошлое и плохое, то, что сейчас вы хотите исторгнуть из своей истории своего тела, вы выкрикиваете. С первого раза может не получиться, но не расстраивайтесь. Как и любая практика, она требует наработки. И плакать, и кричать современному сжатому человеку приходится учиться сейчас, будучи уже взрослым. Научиться выполнять правильно и бережно по отношению к самому себе. Позволить себе звучать, разрешить отпустить все то прошлое, которое осело внутри тела и психики, и снять психическое напряжение. А потом начать заполнять освободившееся пространство чем-то новым. Когда мы принимаем гнев как друга, обороняющего нас от угроз внешнего мира, начинается процесс восстановления личных границ. Кнут и пряник. Шестая программа психосоматики лишнего веса. Постоянное стремление к достижению цели обусловлено у человека его чувством неполноценности. То, что мы называем влечениями, уже представляет собой ориентированный на цель путь. Желания же, несмотря на свои внешние противоречия, накапливаются, чтобы проникнуться этой единой целью. Альфред Адлер, врач-психиатр, психолог, основатель индивидуальной психологии. Пятая программа самонаказания и аутоагрессии, направленной вовнутрь, логично перетекает в шестую, которая буквально отображает процесс набора веса и объясняет нарастающее с каждым годом чувство пустоты внутри себя. Внешне я закрыт от мира лишним весом, но внутри меня зияет бездна. Чудовище выедает изнутри и становится все более голодным. Человек не может долго пребывать внутри петли аутоагрессии. Ему, как свежий воздух, жизненно необходим период поощрения, наслаждения и передышки. Если попробовать сразу обозначить кнут и пряник как основную программу лишнего веса, минуя предыдущие пять, то общая картина останется непонятной. Но с чего бы вдруг нам просто так начать себя то наказывать, то поощрять? И это вполне логичный вопрос в парадигме мира, где человек воспринимается только как тело. Мы же с вами знаем, что кроме клеток и тканей есть психика, влияющая на функции и состояние организма, а также играющая первостепенную по значимости роль в процессе снижения веса. Кнут и пряник — это удары по телу, удары по самой уязвимой части себя, поврежденные однажды в прошлом. Сначала ты сжимаешь себя вечером воскресенья, наказывая диетой и обвиняя в безволии, слабохарактерности и лени. Затем в среду находишься на пике раздражения и отчаяния, накапливая внутри изъязвляющий, отравляющий стресс и гнев, направленный против себя. А в пятницу начинается срыв, который длится до вечера воскресенья. И так десятилетиями. Изощренная пытка, начавшаяся с безобидного желания стать стройным, избавиться от проблемных зон и немного приблизиться к мнимому идеалу. Желание и потребность превращаются в манию, а история кнута и пряника раскачивается. И вот уже через 10 лет воскресное самонаказание становится обыденным ритуалом, а пятничный срыв — неприятной нормой. Мы едва ли несознательно начинаем вознаграждать себя за стресс, за неудачу на работе, за сложный разговор с супругом или очередную ссору с мамой. Сладкое становится не просто чем-то вкусным, а материальным эквивалентом вознаграждения за потраченный ресурс, расстройство и эмоциональную усталость. И проблема 6-й программы психосоматики лишнего веса вовсе не так поверхностна, как могло показаться на первый взгляд. Все дело в том, что процедура наказания с последующим прощением и вознаграждением выстраивается из детства, и она не просто способствует набору лишнего веса с возрастом, а полностью блокирует такие функции психики, как намерение, желание, предназначение, мотивация и интерес. Чтобы лучше понять, как это происходит, используем метафору. Представьте себе лошадь, которая бежит вперед по узкому загону. Помимо стен справа и слева от нее, на морду надеты шоры, ограничивающие возможность увидеть то, что находится по бокам. Если она бежит медленно, ее наказывают кнутом. Если вовремя прибегает к цели, то ее поощряют сахарком. У нее нет никаких других мыслей, кроме как уложиться в отведенное ей время для достижения призрачной цели. Цели, у которой нет смысла. А теперь представим человека, живущего по правилам современной жизни, пытающегося догнать чужеродные для него смыслы. Ты уже давно не помнишь, кем являешься на самом деле. Бежишь по инерции вперед, не обращая внимания на то, что вчера, завтра и сегодня превратились в узкий загон. Весь эмоциональный спектр сузился, подобно шорам на морде лошади, до системы наказания и поощрения. Мы бежим свою важную жизнь, не понимая и не осознавая себя внутри себя, отдавая на откуп возможность осознанного выбора, изменения направления движения и шанс на то, чтобы остановиться. Данная система выстраивается в детстве, и за последние 12 лет вышло достаточно много исследований, чтобы признать, наказание не является эффективным способом воспитания ребенка, а система поощрений лишь нарушает его способность к самомотивации во взрослом возрасте. И 6-я программа «Кнута и пряника» подводит нас к одной из главных проблем современного человека – отсутствию интереса. Наказание и поощрение – инерция жизни, лишенной смыслов и ценностей. Голод и переедание – это лишь попытки раскрасить свою полностью обесцвеченную реальность, в которой не осталось места для нас самих. Прочувствуйте эти слова. Остановитесь, снимите шоры и раздвиньте стены. Здесь и сейчас попробуйте задать себе вопрос: а что, если вкус еды – это единственный вкус, который остался в моей жизни? Как близко мы подобрались с вами к тому слою луковицы, который скрывает под собой черноту депрессии. Словно черная плесень, она выедает внутреннее, оставляя лишь пустую оболочку. Но до нее мы доберемся чуть позже, в 3-й главе. Сейчас нужно еще несколько минут потоптаться на кнуте и прянике, чтобы раздавить их весом собственного осознания. Я голодаю, потому что так принято наказывать себя. Я переедаю, потому что мне просто хочется быть любимым. А похудение, диеты, объемы — все это бестолковая разноцветная мишура, которой я пытаюсь занавесить свое внимание, чтобы отвлечься от главного. Финиша не будет. Цикл будет повторяться, а жизнь с каждым днем претерпевает новое ускорение, лишая нас возможности чувствовать вкус, цвет и настроение текущей минуты. Дело далеко не в еде, не в переедании и в лени. Мы забыли, каково это — обращать внимание на самого себя. Лошадь бежит по инерции, созданной ее хозяином. Человек живет внутри целей, поставленных перед ним в детстве. После очередного переломного момента, сильного стрессора под воздействием инстинкта самосохранения, тебе приходится разделиться с частью своего уязвимого существа, чтобы выжить. Ты остаешься лишь наполовину целым. И каждый удар кнутом — это попытка задеть свою наиболее уязвимую часть, чтобы помнить о том, что однажды с тобой произошло. Сахар, углеводы, газировка, кофе и прочее время от времени имитируют ощущение радости, любви и наполненности. Но это только имитация, маскирующая и вымещающая истинные чувства. Подобно липкой замазке, мы пытаемся залепить дыру в фундаменте, однако снова и снова хлипкая конструкция разваливается при каждом новом движении. А жизнь — это движение. От нас каждый день требуют, чтобы мы шли, бежали, догоняли и гнались за... Зачем? Давайте сделаем спокойный вдох, затем спокойный выдох. Эта простая, на первый взгляд, тема действительно могла вызвать всплеск негативных эмоций и даже сопротивление, смешанное с гневом. А теперь перейдем к первой серьезной практике. Это аутотренинговая терапия, в которой главную роль играет навык наблюдения. В целом, когда человек учится наблюдать за тем, что происходит внутри его психики, он начинает получать множество ответов и подсказок. Ваша задача на следующие 3 дня, во время которых я рекомендую отложить прослушивание аудиокниги, заключается в том, чтобы начать наблюдать за собой и провести настоящее исследование. Вам предстоит отследить все типы мыслей, эмоциональных реакций и телесных ощущений в моменты, когда вам кажется, что вы себя наказываете или ругаете за что-либо, или наоборот, когда вам кажется, что вы себя поощряете, вознаграждаете, балуете и таким образом проявляете любовь к себе. Далее вам нужно любым способом зафиксировать ваши размышления. Можно завести дневник эмоций для того, чтобы наглядно и подробно описать методы коммуникации с самим собой. Развивайте размышления, проводите аналогии с тем, как вас воспитывали в детстве, и рассуждайте, почему сейчас вы используете именно такой подход к воспитанию самого себя. В конце попробуйте представить, как другим способом можно заменить кнут и пряник, чтобы выйти из замкнутого цикла причинения себе боли. Горе и 7-я программа психосоматики лишнего веса. Душа сама по себе совершенно чистая субстанция, на которой посредством опыта и ощущений формируются надписи. Джон Локк, педагог и философ. Горе, горевание, оплакивание, скорбь. Как много тяжелых нот спрятано внутри этих слов. Те, кто испытывал подобные чувства, ощутили неприятное послевкусие, несравнимое ни с чем. Застрять внутри горя просто. Выбраться из него порой оказывается невозможным. Мы переходим к 7-й программе психосоматики лишнего веса, которая идет после аутоагрессии, наказаний и поощрений, что является логичным продолжением этой последовательности. Если слишком долго себя уничтожать в какой-то момент, придется похоронить маленькость внутри себя, потому что первым погибает внутренний ребенок. Будь то похороны своего прошлого невинного «я» или потеря самого близкого и родного человека, в минуту осознания наша самая уязвимая часть умирает. Именно здесь появляется ощущение потерянной реальности, когда вдруг все вокруг тебя кажется ненастоящим, иллюзорным, карикатурным, но внутри начинает разливаться горе. А вместе с ним горькое осознание, что больше никогда не будет так, как раньше. Горе, с одной стороны, неизбежный этап дозревания личности. Словно кто-то берет большой напильник и начинает стачивать все твои углы жестокой рукой, доводя до смирения, мудрости и понимания бытия. Но сколько боли приходится вынести, чтобы дойти до этого состояния? Если мы рассмотрим психотерапевтический подход, то здесь выделяют 4 этапа горевания после потери близкого человека. Признание факта потери, проживание боли потери, изменение окружения, в котором ощущается отсутствие потери, построение нового отношения к объекту утраты, потери. А затем человек продолжает жить дальше. И кажется, что время действительно становится лекарством. Но что делать, если происходит застревание? Почему некоторые люди начинают стремительно набирать вес после потери близкого? А если потеря и утрата самого себя — это последствия перенесенного травмирующего опыта, который одномоментно разделил жизнь на до и после? Я предлагаю рассмотреть горе с нового ракурса, как травму потери себя в момент смерти близкого человека, и согласно еще одной классификации, свежим взглядом посмотреть на уже знакомые вам стадии — шок, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Стадии переживания горя могут проявляться в любом порядке, повторяться и сочетаться в неожиданных комбинациях. Например, возможно одновременно испытывать гнев и отрицание, а также находиться в состоянии принятия и депрессии. В процессе горевания могут возникать и другие эмоции – вина, сожаление, тревога, страх, навязчивые мысли, подавленность и деперсонализация. Представьте только, сколько эти состояния тратят психоэмоционального ресурса у человека. И это первый механизм набора лишнего веса – восполнить дефицит. Только это будет не дефицит тела, а глубокая потеря души. Или давайте подумаем, как часто человек направляет гнев на себя. А ведь переходы между стадиями горевания могут происходить несколько раз в день. Чувствовать ярость или гнев из-за собственной беспомощности, а затем через пару часов находить спокойствие и легкую эйфорию от осознания прогресса через сладкое или быстрые углеводы – второй механизм набора лишнего веса. Тот самый кнут и пряник в новом обличии. Исследования, проведенные среди пациентов, перенесших потерю родителей, детей или супругов, показывают наличие взаимосвязи между длительным гореванием и расстройством пищевого поведения. Человек начинает заедать душевную боль, пытаясь спрятать под вкусовым раздражением раздирающую его бездну. Что интересно, процесс горевания является сложным и включает в себя эмоциональный, ментальный, телесный и духовный интеллекты. То есть его разрешение и выход в некое новое состояние происходит не только при помощи психолога или психотерапевта, но и духовного наставника. Подобное разграничение необходимо для понимания стадий и более бережного подхода к процессу терапии, осознанию того, что личностный рост и развитие человека будут идти в нескольких направлениях, и на каждом этапе должны быть полностью осознаваемыми, контролируемыми и безопасными. Я не просто так об этом говорю. Тема горя сложна так же, как и тема детских травм. И, например, вопрос прощения является табуированной темой психологической, психотерапевтической и психосоматической практики. Никто не имеет права принуждать вас к прощению и даже заговаривать о нем. Ни подруга, ни мама, ни тем более специалист. Большинство советов и размышлений о горе призваны заставить всех вокруг почувствовать себя лучше. Люди боятся горя, и это оправданно. Они хотят думать о нем как о чем-то приходящем, вроде пищевого отравления. Бери уроки танго, гуляй, и через 2 недели все будет в порядке. Но горе — это любовь. И только человеку свойственно испытывать сильные и продолжительные чувства, которые подобны то цунами, то легкой ряби. И поскольку горе — это любовь, «Горе вечно». Цитата из книги «Дары горя» автора Лин Хайтауэр показывает нам глубину и многомерность этого состояния, которое не получится перескочить. Лишний вес становится источником радости, ресурса, вкуса, цвета, текстуры, отвлечения. У каждого из нас внутри него найдется нечто свое, от чего невозможно отказаться, пока ты не позволишь себе пойти дальше. Имеем ли мы право говорить здесь о диете? Теперь это кажется чем-то неприемлемым, немыслимым, невероятно жестоким по отношению к телу. Там, внутри, проходят похороны той части себя, которая раньше была неприкосновенной и невинной, но теперь ее больше нет. Горю посвящено много книг, статей и даже научных материалов. Но чтобы пройти все его рубежи, горе нужно понять. Потому что на практике, в работе с людьми, оказывается, что лишний вес — начинает как неотвратимое цунами наступать тогда, когда человек решает оставить горе внутри себя, чтобы чувствовать прикосновение к тому, кого ему пришлось похоронить. Он не отпускает, не принимает факт потери и ежеминутно повторяет образ того, кто стал частью его прошлого. Затяжное горе или застревание в горе сопровождается следующими симптомами. Постоянное непрекращающееся чувство изматывающей эмоциональной боли. Появление чувства потери, похорон самого себя. Стремительное угасание или полная утрата позитивных эмоций. Признаки эмоционального оцепенения. Снижение когнитивных функций, нарушение внимания, памяти и концентрации. Но почему человек решает остаться внутри горя? Ведь буквально это означает следующее – остаться внутри боли. Все дело в мозге. Затяжное горе имеет физиологические отличия от того, которое человек осознанно проживает по стадиям, перечисленным ранее. Исследования показали, что при патологической реакции на горе мозг реагирует на повторяющиеся мысли об умерших, близких, активацией прилежащего ядра, центра вознаграждения, в то время как при проживаемом горе активируется центр памяти. Сигнализация вознаграждения объединяет не только дофамин, но и окситоцин, нейропептидный гормон, участвующий в социальных связях и привязанности, и эндогенные опиоиды. Это происходит из-за глубокой тоски. Центр вознаграждения обычно активируется, когда мы находимся рядом с любимыми. Люди, переживающие затяжное горе, не могут принять смерть близких даже на физиологическом уровне и подсознательно продолжают ожидать встречи и ощущения близости с ними. И речь идет не только о горечи потери близкого человека. Мы продолжаем говорить про то, с чего начали. В момент смерти близкого, в момент сильного травмирующего опыта приходится хоронить свою прошлую, целую до повреждения часть. Она изменилась. Изменилась необратимо и жестко. Причем эти изменения мы не выбираем. Их можно ожидать, к ним можно готовиться, но каждый раз, когда они происходят, мы горюем по утраченной части собственной целостности. Можно назвать этот процесс как угодно, но факт в том, что так или иначе нам предстоит научиться жить с этой горечью. Затяжное горе нарушает синхронную работу нейронов головного мозга, провоцируя специфические изменения, вслед за которыми начинается набор массы тела и увеличение веса. Давайте послушаем еще одну живую историю, которую мне прислала моя ученица. Обладая удивительным писательским навыком и невероятной мудростью, она смогла сплести чувства в слова, превратив свой опыт в то, что может помочь и нам с вами. Мой сын умер 5 лет назад. Ему было 6. Когда я от руки пишу эти строки, то вспоминаю его глаза, его запах и смешную улыбку без верхних зубов. Кажется, что это было сейчас. Его смерть оказалась внезапной. Хотя какой бы она ни была, я бы все равно умерла вместе с ним. Легла бы в черную темную яму, и там, рядом с ним, мне было бы хорошо. Но у меня не получилось. Тело почему-то не хотело умирать. Я просыпалась утром, уходила на работу, а вечером приходила обратно в свою черную темную могилу. Ложилась в его кроватку и выла. Дома стало темно. Внутри меня стало темно. Вокруг меня стало темно. Муж не выдержал первым и ушел. Я даже не сразу это заметила. До сих пор не могу точно сказать, когда это произошло. Ушел и ушел. Плевать. Я умерла. Осталось только тело. Оно работало, разговаривало, что-то ело, ложилось спать, а потом снова просыпалось. Хотя темнота без сновидений была мне приятна. Каждый день я возвращалась домой и ложилась умирать вместе с моим сыном, моим сыночком, моим единственным ребенком, которого я не смогла уберечь. Пребывая внутри этой тьмы, я его ощущала. Его образ был настолько явным и четким внутри меня, что я ни на секунду не выпускала его из своего воображения. Мне так хотелось, чтобы его маленькая ладошка снова оказалась в моей руке. Окружающие люди что-то говорили вокруг меня. Несли какую-то чушь на непонятном мне языке о том, что надо отпустить, простить, жить дальше. Неужели они не видели, что я мертвая? Я даже была у психолога, но ни черта не поняла, что она говорила. Принятие, освобождение, жизнь. Хотелось встать и залепить ей пощечину так, чтобы звон от нее оглушил кабинет, в котором мы сидели. Просто хотелось, чтобы она заткнулась и не мешала мне умирать. Я не пыталась покончить с собой. Мне было это не нужно. Я знала, что тьма прикончит меня. Нужно было только достаточно сильно наказать себя за то, что больше никто никогда не назовет меня мамой, его голосом. Изрежет меня изнутри за то, что я пропустила симптомы. За то, что за месяц мой сын сгорел от лейкоза, а я ничего не смогла сделать. За то, да за все. Я была достойна самого жестокого наказания. Оказалось, что так прошло целых 4 года. До сих пор не понимаю, как время могло так пролететь. Рядом со мной не осталось никого. Даже моя мать не вынесла моей скорби. Каждую субботу я ездила на кладбище. И однажды, не могу это объяснить, но вдруг что-то как будто дернуло меня. Я подняла голову и через четыре ряда от себя, среди надгробий, увидела женщину, которая плакала у могилы и держала в руках игрушку. Словно ведомая за руку, я пошла к ней, не сомневаясь в том, что делаю. Она подняла на меня свои голубые заплаканные глаза и начала говорить на языке, который я понимала. Каждое ее слово проникало в мое тело, в мою душу и в мертвую часть меня, заставляя заново чувствовать. Мы стояли друг напротив друга и говорили, плакали, говорили и плакали. А потом она попросила разрешения обнять меня. И на ухо мне сказала: «Мне так стыдно жить, но я хочу жить». Вернувшись домой, я зашла в комнату сына и начала собирать его вещи. Словно сомнамбула, как будто наблюдая за самой собой со стороны. Убирала игрушки в коробке, складывала ботиночки в мешки, но оставила себе его любимую игрушку, маленького плюшевого щенка и рисунки. На следующий день приехала машина и увезла все его вещи, всю мебель, все. А я начала красить стены белой краской, с каждым мазком прощаясь не с сыном, а со своей скорбью. Что-то в словах той женщины помогло мне ожить, помогло мне заново почувствовать боль. Но вместе с этой болью ко мне пришла любовь. Я никогда не перестану быть его мамой. Внутри меня всегда будет мой сын, его глаза, его запах и улыбка без верхних зубов. Но я буду жить дальше. Буду жить. Буду жить. Интегрировать потерю в жизнь, вырасти над болью, поселившейся внутри, и где-то под ней обрести любовь. Именно она учит нас жить в мире, который однажды стал пустым, ненужным и чужеродным. Письмо матери, потерявшей сына, написанное от руки и отправленное мне по почте, я бережно храню. Не спешите слушать дальше. Позвольте себе некоторое время послушать то, что происходит внутри. Послушать тело, ноты и оттенки мыслей. И, возможно, уже сегодня вы получите первую важную подсказку от собственного тела. Стыд и восьмая программа психосоматики лишнего веса. Для того, чтобы преодолеть чувство стыда, требуется иногда не менее геройства, как и для того, чтобы преодолеть чувство страха. Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник научной педагогики, писатель. Стыд — это одна из самых сложных эмоций человека, которая приравнивается к травме. Как тревога искажает нейробиологию мозга, так и стыд широким росчерком пера меняет историю человека, произрастая из прошлого в будущие изменения. В отличие от тревоги, стыд всегда пытается остаться скрытым, незамеченным, потаенным. Его невыносимо тяжело оголять и показывать самому себе, признавать и выставлять на главную сцену. Но только так, обличая его, можно справиться с травмой, внутри которой он однажды родился. Давайте начнем сначала. Стыд является социально-регулятивной коммуникативной эмоцией, то есть эмоцией, возникающей внутри нас только из-за того, что мы вынуждены контактировать с другими людьми и заключать с ними контракты. Контракты на приемлемость поведения, нормализацию поведения в обществе и так далее. Оказавшись совершенно одни на диком острове, мы не будем стыдиться купания без лишней одежды и сможем свободно пробежаться по пляжу абсолютно голыми. Ведь никто не увидит, никто не осудит. Стыд — это тихий, но неумолимый голос внутри, который начинает звучать еще в детстве, когда маленький ребенок впервые сталкивается с непониманием, осуждением или холодом со стороны тех, кто должен быть его опорой и защитой. Незрелые родители, сами не научившись принимать и любить себя, часто бессознательно передают этот груз стыда своим детям. Каждое укоризненное слово, каждое равнодушное молчание, каждое недовольство — словно капля, постепенно наполняющая сосуд детской души, тяжелой водой сомнений и самообвинений. Стыд — это болезненное переживание своего несоответствия чужому оценочному мнению. Что бы ты ни сделал, ты все равно будешь плохим, сломанным и недостойным. Подобные муки ставят человека в невыносимо трудное положение, обездвиживают и бьют под дых. Ты не можешь конструктивно действовать, не можешь проявлять достаточную активность, не можешь концентрироваться на самом себе. Стыд является деструктивной программой, которая запускает цепочку саморазрушительных мыслей и действий, внутренние конфликты, чувство неполноценности, страх близости, изоляция. Душа, обремененная этим грузом, теряет связь с высшим началом, с источником жизни и света. Вместо того, чтобы расти и развиваться в любви, человек замыкается в себе, теряет веру и надежду. Стыд — это приговор. Что бы ты ни сделал, ты никогда не сможешь стать тем, кого можно любить, уважать и не оценивать. В отличие от чувства вины, которое подвижно, изменить свою сломанность ты также не можешь, поскольку тебе упорно говорят, что ты таким родился, и непременно добавляют какую-нибудь едкую гадость по типу «горе ты мое». Практически сразу возникает нарушение адаптации. Мысли становятся спутанными и нелинейными. Трудно высказываться, страшно звучать, нет ресурса действовать рационально. Вся сущность, все силы направлены на то, чтобы быть чуть менее не таким. Внутри семьи, ни к одному члену семьи, ни при каких условиях не должна быть применима фраза «тебе не стыдно?». Стыд парализует, обездвиживает, жестко блокирует творческую спонтанность, уничтожает чувство юмора и обрезает любые попытки развития эмоциональности. Это беспощадно снижает качество жизни, пласт за пластом выстраивая все новые наслоения в поврежденной личности человека и скрываясь под самым нижним из них. Внутри семьи, где активно используется пристыжение, нередко можно услышать фразы по типу «как тебе не стыдно?», «эх, какая же ты у меня страшненькая», «а вот сын соседки гений» и так далее. В случае последнего демонстрационное поведение родителя-нарцисса или истерика скрывают под собой системные унижения, которым ребенок подвергается за закрытыми дверями внешне благополучной среды. Следует сделать первый вывод, что стыд — это всегда эмоция-манипулятор, запрещенный инструмент для воспитания, обучения и руководства. Проблема в том, что, являясь социальным наследием, подобно вирусу, стыд передается из поколения в поколение, размножаясь внутри травмированных детей, которые непременно станут взрослыми. Стыд — это оружие слабого, незрелого родителя, который продолжает передавать собственное повреждение детям. Скрытая травма стыдом причиняет настоящую физиологическую боль. Рассмотрим два интересных исследования, доказывающих влияние психоэмоциональных переживаний на организм человека. Первое установило, что в связи с особенностями нашего мозга физическая боль и переживание социальной отверженности ощущаются человеком абсолютно одинаково. Я хочу внести небольшое уточнение. Если на улице случайная старушка пристыдит вашего разыгравшегося ребенка, он пропустит ее монолог мимо ушей и правильно сделает. Мы говорим про системное повреждение стыдом, происходящее внутри семьи со стороны авторитетного родителя или внутри стен образовательной программы из уст воспитателя, учителя или преподавателя. Наибольшее влияние, конечно, оказывает родитель. Его незрелость и собственная поврежденность будут проигрываться по тем же аккордам, которые в свое время причинили ему точно такую же боль. Это задача травмы — передаваться, оставаться скрытой и тихо манипулировать человеком, загоняя его в ловушку. Когда вина превращается в сожаление, она становится неподвижной. Ты застреваешь внутри нее без права на то, чтобы выбраться и изменить ошибку прошлого. Но чем дольше сожалеешь, тем навязчивее становится мысль, что ошибкой являешься ты сам. Вторая группа исследований выявила, что существует взаимообратная связь между интенсивностью переживания чувства стыда и толщиной орбиты фронтальной коры, поясной коры и объемом миндалины. Чем меньше эти зоны мозга, тем сильнее, чаще и интенсивнее переживаемый стыд, сопоставимый с физически ощущаемым болевым синдромом. Когда ребенок регулярно подвергается негативной оценке, пристыжению, унижению, орбита фронтальная кора истончается, что ведет к нейродегенерации, а значит, ко все более дезадаптивному переживанию стыда. Формируется порочный круг, замкнутый цикл страдания, в ловушке которого оказывается сам человек. Как вы думаете, почему программа стыда идет сразу после программы горя? Как бы страшно это ни звучало, нам надо за шкирку вытащить стыд на главную сцену. Это похороны той части себя, которая когда-то давным-давно была целой, нормальной, живой, собственной, неприкосновенной, не поддающейся оценке, свободной, легкой, своей. В этом горе можно захлебнуться и начать заедать то, что не прекращает ни на секунду болеть внутри тебя. Соль, сахар, выпечка, шоколад, жирное и острое — все, что может заткнуть бездну души. Стыд — это маска на морде того самого чудовища, поселившегося внутри нее. Именно он лежит в основе набора веса, с которым нельзя справиться. Просто потому, что тебе стыдно быть собой. И нет, это не лень. И нет, это не желание просто есть вкусное. Нет. Скрыто, невидимо и жестко, стыд изменил вас изнутри. Вложил в голову убеждения, чужеродные смыслы и заставил делать извращенный выбор против самого себя. Этот выбор кажется осознанным, но нет. Придется признать, что вы оказались игрушкой, надетой на черную лапу внутреннего чудовища. Все ложные идеалы и искусственные стандарты приходят всегда вовремя, в момент наивысшей уязвимости, когда чувство стыда сломало всю твою защиту. Работа со стыдом идет единственным возможным и самым сложным способом — разозлиться и вытащить его на сцену. Пока вы его тащите, он будет уменьшаться, скулить и просить пощады. А оказавшись под софитом, окажется, что стыд невероятно мал и укладывается всего в одну фразу «лучше бы меня не было». В одну единственную фразу, однажды неизбежно изменившую всю вашу жизнь целиком. И лишний вес стал лишь броней, предназначенной для отделения вашей здоровой части от больной и измененной. Выболеть прошлую боль, снять оковы крепости с тела, научиться исцелять себя — это совсем другая история, история нового человека, целого, цельного и, безусловно, любимого. Здоровая часть всегда присутствует внутри нас. И это наша уникальная способность к самоосознанию, самоисследованию и самопринятию. Именно здоровая часть обнаружит разрушающую фразу, которая спряталась внутри самой уязвимой и поврежденной части. Возможно, прямо сейчас. А возможно, через месяцы, внезапно в процессе внутреннего познания себя. Всегда оглушающе, отрезвляюще и оттого необратимо. Так как стыд является травмирующим опытом, а лишний вес — лишь побочным эффектом в ответ на внутренний раскол и состояние постоянной глухой обороны, от видимого и невидимого нападающего разбирать стыд предстоит сверху вниз, погружаясь в самые отдаленные чертоги бессознательного. Если горе, тревога, гнев находятся на поверхности сознания, то есть мы их осознаем и так или иначе понимаем, что чувствуем, то стыд сложен тем, что проваливается глубоко внутрь психики человека, искажая сам инстинкт самосохранения. И вот здесь мы должны остановиться, поскольку необходимо рассмотреть еще один вариант данной программы, когда лишний вес становится, собственно, самонаказанием. Набрать вес, изуродовать свое тело, чтобы и дальше нести груз несоответствия, разумеется, бессознательно. И это не глухая оборона, а вполне конкретное самоповреждение. Есть так, чтобы болел живот, чтобы тошнило, и было ощущение «скоро лопну». Когда тебе нужно немного подтянуть тело перед важным событием, ты начинаешь наоборот. Есть еще больше, и никак, никак, никак не получается остановиться. В этом случае необходимо задать себе простой и четкий вопрос: «За что я себя наказываю?» и послушать все ответы, которые к вам придут, даже самые странные и дикие. Когда вы услышите их, обязательно запишите. А далее давайте представим, что ваше тело принадлежит самому себе. Ни маме, ни папе, даже не вам. Оно автономно и имеет право быть здоровым. Чтобы выйти из-под психических искажений и ощущения звериного голода, которые возникают только по причине того, что вы еще недостаточно сильно себя наказали. Вообразите это, почувствуйте тело самостоятельно. Возможно, прямо сейчас вы услышите, как оно говорит вам, что не хочет есть это и это, и в таких количествах. Что ему нужна чистая вода и фрукты, зеленые овощи и, например, рыба на ужин. А когда вечером оно переедает, ему становится больно, по-настоящему больно и плохо. Ведь это вовсе не срыв, не переедание, а планомерное уничтожение себя изнутри. Здесь следует упомянуть, что сложные гипотезы возникновения аутоиммунных заболеваний, когда детский травмирующий опыт смешивается с перманентным чувством стыда, формируются и на фоне психоэмоционального страдания, и точно так же, когда инстинкт самосохранения искажается. Когда мы утверждаем, что тело самостоятельно, в первую очередь мы говорим о том, что тело напрямую регулируется мозгом, а наши эмоции, переживания и внутриличностные конфликты нарушают эту исходно здоровую связь. Если не произошло сбоя в работе иммунитета, программа все равно должна быть реализована. Лишний вес является наиболее простым психосоматозом, формирующимся под влиянием совокупности факторов и психофизиологических изменений в теле. Да, яркого травмирующего опыта могло и не быть, но внедрение чувства стыда зачастую происходит с момента рождения и встроено внутрь программы воспитания семьи. Это делает стыд еще более опасным, изъязвляющим, распускающим щупальца на детей и каждое будущее поколение. Стыдно быть самым здоровым членом семьи. Стыдно противостоять болезни матери. Стыдно сопротивляться поведению отца. Стыдно. Давайте послушаем еще одну живую историю, которая покажет нам с вами, в какой ловушке оказывается беззащитный ребенок. Я вырос в полной семье. У меня были мать, отец. Потом после меня через 3 года родился брат и еще через 2 года младшая сестра. Если признаться честно, я всю жизнь думал, что со мной что-то не так, что я отравляю свою семью, порочу их имена, что не имею права носить фамилию и иметь с этими святыми людьми что-то общее. Я болел, ел, выпивал, курил, связывался с плохими компаниями, чуть не начал принимать наркотики. Дрался, разводился, бросал детей, снова влюблялся, снова обижал, снова уходил. Какой-то урод. А сейчас смотрю на себя, на того парня, мужчину, и вижу, что не урод, что не виноват. Ничего для этого не сделал, а только следовал тому, что мне пророчили. Но это все потом пришло. Сначала было плохо и непонятно. Ощущение, что все знают, как им жить. А я вот такой, какой-то сломанный, кривой, наперекосяк левой рукой сшитый. Мог только работать. Вот это я мог. Карьеру построил, денег заработал. А потом сел, сижу и думаю, кому я нафиг такой сдался? Сам себе противен. Пошел, сжав зубы, вопреки самому себе, к психологу. Долго ковырялись. Помню, как бесился, злился, чуть не рыдал. А потом мне Марья Сергеевна вопрос задала. И тут уж я зарыдал, как мальчишка. До сих пор его помню, звоном в ушах отдает. А с чего вы, Павел, решили, что у вас в детстве все было нормально? А я сижу на диванчике, меня словно обухом по голове. Сижу, и только слезы по бороде текут. В следующий раз пришел и начал уже рассказывать. Все как есть вывалил. Мать меня с детства гнобила. То я пошел поздно, то не говорю, то дебил, то дурачок. По врачам таскала. Хотела, чтобы меня блаженным признали и сдала бы меня в казенный дом. Но я ж нормальный был. Потом брат родился. Мать поотпустила, зато батя взялся. Начал меня бить. Не как ребенка, а как себе подобного. Запомнил на всю жизнь, что если под дых бьет, надо группироваться, иначе потом тяжко будет. Зато я драться научился. Хотя батю так и не ударил в ответ, а надо было бы. Потом брат подрос. Они начали говорить, что Пашка больной, а вот этот нормальный. Ну, больной так больной. Чего с меня взять-то? Я их хулиганил. Плохо было. То унижали, то лупили, то бабки сдавали. Вся семья вместе, я у бабушки на все лето. Сейчас так обидно за себя маленького, а в то время радовался, я там хоть продохнуть мог. Приезжал почти адекватным. Помню, что даже в школу хотелось ходить, учиться хотел. Но за год мать с батей опять меня доводили, что к лету чуть ли не в интернат хотели сдать. И все это из-под тишка, ты ж маленький, не понимаешь. Да по правде и большому сложно. Оно вроде как с улыбкой, а по факту ненавидят, аж зубы им сводило. Вот бью тебя, так это ты заслужил. И вообще юродивым родился, так терпи. Так я и жил. Думал, что юродивый, блаженный, больной. Жаль, что жизнь сам себе попортил. Своего сына бросил. 2 жен. А с другой стороны, думаю, может, уберег? У меня злость так перла, что рожу перекашивала. Именно рожу. Вот за это себя сужу, ругаю. Хочу с ними мириться. Рад буду, если подружимся. Сейчас мне 42. И я как Печкин, только жить начинаю. Велосипеда у меня нет, зато я понял, что Пашка-то нормальный. И от этого где-то внутри тепло становится. Нормальный я. Нормальный. Значит, и жить можно. По-нормальному. Так и мы с вами, подобно автору этой истории, попробуем признать свою нормальность, осознав, что тот опыт, который вы пережили, изменил вас. Но вы не должны его за это благодарить. Ведь выжив и справившись со всеми испытаниями, вы стали собой вопреки, а не благодаря. Разбудите внутреннего медведя. Позвольте ему вас защитить. Вы все сделали правильно, ведь просто не могли сделать иначе. Подышите, расслабьте живот, отпустите диафрагму, сделайте глубокий вдох и выпустите все напряжение в длинном, шумном выдохе. Можно. Вот так. Вопреки всему, можно жить, можно признавать себя нормальным. Можно послать куда подальше любого, кто заставит прощать, благодарить и смиряться. Вы имеете право выбрать себя, и этот выбор изменит всю будущую жизнь. Тело во власти травмы и 9-я программа психосоматики лишнего веса. Ощущения позволяют человеку воспринимать сигналы и отражать свойства и признаки вещей внешнего мира и состояния организма. Они связывают человека с внешним миром и являются как основным источником познания, так и основным условием его психического развития. Александр Романович Лурия, советский психолог, врач-невролог, один из основателей отечественной нейропсихологии. Кажется, что мы так далеко ушли от темы лишнего веса. На самом деле, мы с вами все еще продолжаем погружение и пока не коснулись той самой сердцевины этой сложной многослойной луковицы. Зато нам становится понятным, зачем нужна была такая большая и немного занудная первая глава. Никакая диета не поможет справиться с тем, что встроено в сценарий жизни. Я попробую перефразировать. Лишний вес сегодня является частью вашего жизненного сценария, отражая то повреждение, через которое вам пришлось пройти. Прошлое нельзя изменить так, чтобы сегодня тело было стройным. Можно отпустить все обвинения, прекратить себя пристыжать и унижать за то, что не справились с аппетитом или не пошли в зал. Каждая фигура в прошлом находится на своем месте. Каждое желание и нежелание находится на своем месте. Только здесь и сейчас можно создать позитивный новый импульс и начать менять будущее. Прошлое осталось позади. Будущее не наступило. Настоящее существует. К сожалению, большинство фактов насилия по отношению к детям являются скрытыми. Зависимые от своих обидчиков, запуганные ими, дети не могут рассказать свои истории. Это вступление необходимо, чтобы начать говорить о травме. Сегодня к ней относятся по-разному. Кто-то преступно легкомысленно утверждает, что детских травм не существует. И, к сожалению, мне приходилось слышать это даже от профессоров. Из-за подобной ситуации в мировом сообществе и полного запрета на свободу слова у раненых детей, которые выжили и выросли вопреки всему, целый пул исследований о последствиях детского травмирующего опыта был запрещен к публикациям с 1998 по 2008 год. Это настоящая трагедия, молчать о которой преступно, ведь только так, разрешив признать и осознать ошибки родителей, можно изменить будущее наших детей. Травмирующий детский опыт включает в себя широкий спектр неблагоприятных событий и условий, таких как физическое, эмоциональное или сексуальное насилие, пренебрежение, потеря родителя, а также хронический стресс в семье. Сюда же относятся постоянные ссоры, унижение второго родителя, пьянство, психические отклонения, развод и так далее. Эти факторы оказывают значительное влияние на развитие мозга и психическое здоровье ребенка. С точки зрения нейробиологии, подобный опыт может привести к изменениям в структуре и функции мозга, а также к долгосрочным последствиям в жизни. Исследования показывают, что хронический стресс в детском возрасте активирует ось гипоталямус, гипофиз надпочечники, что приводит к повышенному уровню кортизола, гормона стресса. Высокие уровни кортизола могут негативно влиять на развитие мозга, особенно на гиппокамп, который отвечает за память и обучение. Также кортизол негативно влияет на центры аппетита и насыщения, и если с раннего детства ребенок приучится заедать психоэмоциональный стресс, это станет историей его тела, которую он заберет во взрослую жизнь. Кроме того, травмирующий опыт может влиять на нейронные сети, ответственные за эмоциональную регуляцию. Исследования, проведенные в области нейробиологии, показывают, что дети, пережившие насилие, могут иметь гиперактивность в миндалевидном теле, которая отвечает за обработку негативных эмоций, особенно страха. Это может привести к повышенной тревожности и депрессии в дальнейшем. Будет ли еда громоотводом для страха, изнуряющей дрожи внутри тела? Разумеется. Но и это еще не все. Долгосрочные последствия травмирующего детского опыта могут проявляться не только в психических расстройствах, таких как депрессия и тревожные расстройства, но и в физических заболеваниях. Исследования, такие как работа Фелиции и коллег, которые общественность не выпускала из стола, продемонстрировали связь между негативными детскими переживаниями и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии, аутоиммунной патологии и других хронических заболеваний в зрелом возрасте. Однако, все это не является приговором из-за того, что у нашего мозга есть такая суперспособность, как нейропластичность, дающая нам надежду на восстановление. Исследования показывают, психотерапия, обучение эмоциональной регуляции и создание поддерживающей среды могут способствовать позитивным изменениям в мозге. То, что сейчас вы обращаете внимание внутрь себя, первый шаг к исцелению от прошлого и выходу за пределы травмы, которая пытается вас удержать внутри себя. Опыт меняет мозг, и эти изменения сохраняются. При этом мы являемся суммой воспоминаний ровно до того момента, пока не обращаем на себя внимания. После осознания себя внутри себя, каждый человек получает удивительную способность контролировать, потенцировать и материализовывать собственные изменения на нейробиологическом уровне. Мама с детства называла меня толстой, высмеивала перед друзьями, обидно шутила и унижала меня из-за моего веса. Но когда я просила помочь мне, хотя бы не покупать булку и пирожки, она смеялась и говорила, что все равно мне уже ничего не поможет. Сколько девочек не смогли справиться с повреждающим поведением матери, упивающейся собственным ядом. Теме детских травм посвящена отдельная книга. Но сейчас мы с вами будем препарировать ее в рамках психосоматики лишнего веса, чтобы распознать клетку, жесткие прутья которой впились в мягкую когда-то кожу. Лишний вес — это всегда история, которую нельзя переписать в прошлом. Ее нельзя переделать и вычеркнуть или вырезать. Единственное, что мы можем сделать — изменить свое отношение к прошлому, к себе и начать сегодня писать новую историю. Меня заставляли есть до сильной боли в животе. Я просила маму остановиться, но ей нравилось, когда тарелка была пустой. А мне становилось плохо, и я плакала от боли. Мама говорила лечь на диван и лежать, пока не пройдет. А потом снова кормила. Вот только когда вес начал расти, мама почему-то стала называть меня толстой, безвольной и слабой. Она прекратила кормить и от меня отвернулась. И я до сих пор ношу в своем животе ту маленькую часть себя, которую она у меня навсегда отобрала. У детских травм разные оттенки. И как у лишнего веса, разные истории. Лишний вес — это не поломка мозга или тела. Это маркер того, что вам пришлось долго и тяжело выживать. Никто в этом мире никогда не узнает, что на самом деле вы преодолели. Но именно сейчас нужно остановиться и прекратить обвинять самого себя в том, в чем вы не виноваты. Травма действительно является причиной лишнего веса, и это опыт, который не выбираю. Наша задача — начать исследование и познание травмы, оставившей след внутри вашего тела. Что произошло? Как это случилось? Ощущаете ли вы себя запертым внутри этого страдания? Если бы можно было двумя прилагательными описать то, что вы интуитивно относите к травме, какие прилагательные это будут? Запишите ваши ответы в блокнот. Можно много страниц посвятить травме, пытаясь ее описать и понять. Но на это уйдет время, а мы хотим переписывать историю. Поэтому давайте обозначим. Травма — это то, что необратимо отобрало у вас целостность. После нее пришлось меняться и восстанавливаться, адаптироваться и выживать. Но все эти подергивания были ничем иным, как попыткой выбраться из нее. Подобно лягушке, в стакане травмы мы пытаемся взбивать молоко собственной личности, превращая себя в нечто новое, более грубое и менее инертное, чтобы в момент, когда нас перельют в следующий стакан, мы уже были готовы. Особенности характера взрослого человека после ранее перенесенного травмирующего детского опыта. Недоверие к миру и самому себе. Неспособность отстаивать свои границы. Страх отказа, неприятия, критики. Зависимость от мнения посторонних. Страх людей, в особенности авторитетных и руководителей. Неприятие себя. Гиперответственность. Постоянное чувство вины. Зависимость либо созависимые отношения. Каждый выживший взрослый по-своему травмирован. И это не отменяет и не обесценивает программу травмы и само понимание этого слова. Ведь каждый из нас получал занозы собственной жизни. И момент, когда деревянная игла пронзает мягкую плоть, впиваясь поглубже в ткани, не теряет от этого своей болезненности, несравнимой ни с чем с другим. Мы все ранены. Вопрос в том, что делать дальше, поскольку как из горя, как из стыда, из травмы тоже должен быть выход. Хорошая новость в том, что вы сможете выйти из нее в момент, когда появится ресурс. Выход из травмы не является самоцелью терапии. Он открывается перед вами внезапно, подобно порталу, за которым сияет яркая зеленая табличка «Новая жизнь». Все, что вы можете делать, это бережно поддерживать себя за плечи, помогая восстанавливать маленькость, взрослость и мудрость, заново обретая ни с чем не сравнимую внутреннюю целостность. У лишнего веса не останется причин существовать, и его снижение начнет происходить само по себе. Но, разумеется, через последовательность конкретных шагов, ведущих к перестройке мышления и пищевого поведения. Вернемся к травме. Прочтите еще раз прилагательные, которые написали. А теперь подумайте, с каким человеком они у вас ассоциируются. Назовите его, даже если это окажется ваше собственное имя, и ответьте на вопрос, стараясь не фильтровать то, что может вдруг проявиться из чертога бессознательного. Что этот человек отобрал у вас? Запишите ответ, прочувствуйте его всем телом. Пришло время признать, что это произошло из-за того, что у вас не было ресурса и сил на противостояние, защиту и борьбу. Вы не могли себя защитить и не знали, как это сделать. Теперь же, осознавая себя заново, вы можете выдать себе право на защиту, на борьбу, на сопротивление, отпущение, победу, на все, что сейчас вам необходимо. Выдайте себе право на то, чтобы перестать нести травму внутри себя. Оставьте ее в своей прошлой версии, которая находится внутри истории прошлого. Вы же, будучи в настоящем, можете громогласно провозгласить свою неуязвимость и неприкосновенность, и то, что полученные когда-то не по вашему выбору шрамы, сегодня можно полюбить и истинно научиться гордиться своей красотой. А я расскажу вам еще одну живую историю. Однажды отец забил меня внутрь шкафа и продолжал бить мыском ноги, пытаясь все сильнее ударить по спине и по животу. Я лежала на самом дне этого шкафа и даже не плакала. Помню, как в этот момент время словно остановилось. С ужасом смотрела, как он взял палку от швабры и начал ею бить меня все туда же, в спину и живот. Сил кричать уже не осталось, поэтому я просто выла. Мама стояла за дверью, соседи стояли за стеной. Они всегда все слышали, всегда все знали. Но она через час приходила и звала меня обедать. А соседи просто здоровались и жалостливо на меня смотрели. Потом все повторялось. После очередной получки и новой бутылки выпитого. Каждый раз, избитая в кровь, до кровопотеков и гематом, я сидела на кухне и что-то ела. У еды не было вкуса. Было только ощущение движения во рту. Язык что-то жевал, горло что-то проглатывало. Оно меня успокаивало и помогало легче уходить в свои фантазии. Я много мечтала, как вырасту и убью его. Самым жестоким образом, каким только могла вообразить. Иногда мне хотелось придушить его ночью подушкой, но я боялась, что мне не хватит сил, он проснется и убьет меня. Но сначала сделает очень больно. А боли я боялась. И шкафов, и пьяных. До сих пор боюсь. Отец с матерью все еще живут вместе, обижаются, что я с ними не общаюсь, и рассказывают всем, какая я неблагодарная дочь. А я продолжаю есть, чтобы хоть что-нибудь чувствовать, но не чувствую даже вкуса еды. Мне тяжело в этом признаваться, но количество историй, которые мне присылают о травмирующем детском опыте, не уместится даже в отдельную книгу. То, что невозможно выдумать и вообразить, происходит за закрытыми дверями квартир с теми, кто больше всего нуждается в любви и защите. Наша с вами задача сейчас — погоревать о том, что пришлось пережить маленькому внутреннему ребенку, которым мы были в детстве, и дать себе время научиться себя защищать, поддерживать и оберегать. Ведь только так, через разрешение себе отпускать и умение создавать, мы можем заново чувствовать вкус жизни. Одиночество и 10-я программа психосоматики лишнего веса. Вся жизнь определяется в раннем детстве из элементарных комбинаций, и вся без остатка сводится к изживанию детских конфликтов. Лев Семенович Выгодский, советский психолог, один из основателей нейрофизиологии. 10-я программа психосоматики лишнего веса — это основа всех предыдущих программ. Глубокое и всепоглощающее одиночество, уходящее своими корнями в сложный симбиоз нейробиологии и философии. Ты рождаешься одиноким. Один проживаешь всю жизнь, и один оказываешься в конце своего последнего вдоха. Отсюда следует очень простой и оглушающий от того вывод, что все воспитание детей должно сводиться к следующей мысли — научить ребенка быть в мире с самим собой, чтобы он никогда не мог почувствовать себя одиноким. Быть себе другом, поддержкой, опорой и ощущать себя внутри себя дома. Но в жизни мы сталкиваемся с обратным, когда важным оказывается все, кроме самого тебя. Стресс, горе, стыд — все это мы проживаем внутри агонии одиночества, когда дико страшно, невыносимо горько и почти что физически больно ощущать свою внутреннюю пустоту. И если бы внутри нас сохранилось ощущение дома, ни один повреждающий стрессор не вызвал бы каскадное формирование всех предыдущих программ. Лишний вес становится еще одним слоем, отделяющим психику от болезненного осознания одиночества, которое общепринято воспринимать как нечто безысходное, противное и неприемлемое. Одинокие люди, как и полные, подвергаются критике и непрошенным советам со стороны более просветленных друзей и знакомых, пытающихся помочь в обретении партнера или похудении. Отсюда можно сделать вывод, что быть одиноким тоже может быть стыдно, поскольку именно стыд делает нас зависимыми от социального статуса. Еще один порочный круг. Стыд сделал тебя одиноким, и быть одиноким стыдно. Приходится всячески отторгать это состояние и вычищать мысли о том, что нигде в этом мире не будет места, в котором ты сможешь почувствовать себя дома. Ведь дома нет, его сломали, разрушили, сожгли. Это странное ощущение ненужности и неприкаянности стало частью тебя. Запустило процессы нейробиологического выживания и теперь требует их поддержания и стимуляции. Именно отсюда берутся циклы навязчивых мыслей и болезненные размышления перед сном, мешающие уснуть. Десятая программа представляет собой метафору той самой бездны, внутри которой и поселилось наше вечно голодное чудовище. Его надо кормить и сдерживать. А если это чудовище и есть та самая уязвимая и раненная однажды часть, которая сегодня хочет только одного, просто чтобы его любили? Оно не понимает, что еда не является любовью, и не понимает, как еще почувствовать тепло, заботу и ощущение нужности. Это чудовище всю жизнь выживало во мгле. Оно не выбирало одиночество и уж точно не хотело быть монстром. То, что сейчас кажется невозможным, на самом деле имеет нейробиологические основы и клинические доказательства. Ученые, представляющие Кембриджский университет, изучив базу данных, включающую в себя информацию о геноме почти полумиллиона человек, определили гены, отвечающие за одиночество и лишний вес, и обнаружили наличие корреляции между ними. Негативный опыт, который привел к изменению характера и пищевого поведения в детстве, может провоцировать ощущение непреодолимого и невыносимого одиночества с последующим стрессогенным заеданием. А исследователи из Корнеллского университета обнаружили, что пищевые ограничения способствуют появлению чувства одиночества как у детей, так и у взрослых. Это снова наводит нас на размышление о том, что еда имеет метафорическую связь с материнской любовью, которой ребенок насыщается в первые годы жизни через телесную и эмоциональную близость. Касание кожи к коже, совместный сон, купание, массаж. И улыбки такой дорогой и любимой мамы навсегда отпечатываются внутри нас. Ее дефицит, нехватка и потеря неизбежно влияют на то, как мы будем чувствовать себя в мире, будучи взрослыми. Одиночество само по себе может стать ярким конфликтом между разными субличностями внутри нас. Оно не разрешается через смирение и не проходит лечение временем. То, что так сложно осознать, как богатство единения с собой, доставляет сильный душевный дискомфорт в процессе осознания, а также скрывается и прячется под другими состояниями. Подобравшись к сердцу луковицы, нужно признать, что это больно. Чувствовать себя одиноким. Хочется убежать, вырваться и больше никогда не возвращаться ни к этому чувству, ни к самому себе. Что мы и делаем всю свою жизнь. Убегаем, ищем ответы вовне. Слушаем окружающих больше, чем себя, кладем жизнь на алтарь чужого одобрения. Убегая от себя и предавая, мы покидаем единственный дом, предназначенный нам в этом мире, самого себя. Можно потратить десятки лет, меняя квартиры и жилье, партнеров и друзей, но нигде не чувствуя себя дома. Одиночество бредет за нами по пятам, высасывая силы и отбирая вкус жизни. Надевая ту маску тревоги, ту маску стыда, оно заставляет нас цепляться за внешнее больше, чем за внутреннее. Отворачивая от самого главного человека в нашей жизни, от себя. С этого момента, сегодня, мы начинаем возвращение домой. Быть внутри себя дома — это величайшее богатство. Именно с этого озарения начинаются наиболее яркие и интересные моменты психотерапии, когда вдруг пазлы складываются в единое целое, и человек предстает перед истинной картиной прошлого, настоящего и будущего, того, что сотворило тебя. Но будущее сегодня ты создаешь сам. Выхода из одиночества не существует, как и самого одиночества. Оно исчезает в момент, когда мы обретаем самих себя. Попробуйте сейчас обнаружить, куда направлено внимание — на мысли, на эмоции или воспоминания. А может, вы уже смогли найти внутри себя пустое место, которое теперь можно провозгласить домом и начать наполнять его не критикой, сомнениями и страхами, а собственным присутствием. Я расскажу вам еще одну живую историю. Родители бросили меня, когда мне исполнилось 6. Я был слишком сложным для них, непослушным, нервным. Отдали бабушке, она жила в деревне и больше не приезжали. Через год родили дочку. Встретились только на бабушкиных похоронах, после чего те пытались уговорить меня продать им часть дома, который она завещала мне полностью. Не стесняясь, прямо на кладбище послал их куда подальше. Жизнь была по-своему сложной, холодной, пустой. Работал много, еще со средней школы, чтобы помогать моей бабуле. Она заменила мне всех, и строгая, и ласковая, и дрова колоть научила, и к сердцу прижимать. Потом девицу встретил из местных. Поженились после школы, бабуля моя ее сразу одобрила, сказала, что вот, тебе хорошая жена будет. Правду сказала, 3 мальчишек родили, воспитали, а я пустой. Вроде как есть, но и нет у меня одновременно. Вроде как счастлив, а может и все равно. Но жена у меня женщина мудрая. Когда меня с работы уволили, она что-то увидела, может, почувствовала и отправила к батюшке в церковь. «Иди, — говорит, — расскажи, что у тебя. Я жену слушаю. Пошел». Сначала не знал, что говорить, но меня батюшка поддержал. И я начал что-то рассказывать. Долго он меня слушал, а потом пересказал мне историю своими словами, как он услышал. И так больно стало за себя мелкого, так обидно, что захотелось аж себя пожалеть. Я же плакать-то никогда не умел. Пришел домой, глаза на мокром месте. Жена моя испугалась. Чувствую, вокруг ходит и ходит. Сели мы на диван, а я ее обнял и давай плакать. И она плачет. Так и сидели, но пока слезы-то текли, внутри как будто что-то появилось. Не знаю, не понял, но тепло стало. А до этого холодно было. Мне показалось, что я что-то важное оттуда забрал и больше никому это у себя отобрать не позволю. Очень сложно это объяснить, да и я не умелец, но вот как есть. Когда перечитал, что написал, то, кажется, понял. Те, кто меня родили, бросили. Я брошенный и был. А теперь я у себя свой. Свой собственный. Конечно, процесс обретения себя невозможно уложить в одной беседе. Это глубоколичностные переживания, происходящие внутри осознания и познания себя. Но здесь мы можем заложить с вами начало. Научиться выбирать себя и больше никогда ни за что от себя не отворачиваться. Вторую главу закончим подведением общих итогов. Снова вернемся к психосоматике и физиологии, чтобы закрепить понимание того, что лишний вес — это не проблема ни тела, ни поведения, ни слабой воли. Психофизиология лишнего веса. Головной мозг — это командный центр организма. Если вы хотите, чтобы тело изменилось, начинать нужно именно с мозга. Дэниел Амен, нейробиолог, нейропсихиатр. 10 программ психосоматики лишнего веса — это последовательность психофизических процессов, происходящих в результате негативной социализации личности и обретения стрессового, а порой и травмирующего опыта. Вместе с нарастанием психоэмоционального дискомфорта происходит изменение активности нейронного поля головного мозга с последующим сдвигом в работе вегетативной нервной системы, провоцирующей гормональный и функциональный дисбаланс во всем организме. Все происходящие процессы имеют под собой психосоматическую природу за счет пускового эмоционального фактора, который влечет за собой соматическую адаптацию. Исследование активности нейронных полей головного мозга при помощи ОЭКТ и других нейровизуализационных технологий за последние 15 лет выявляют закономерность между специфическими изменениями нейронов и изменением пищевого поведения, ведущего к набору веса, формированию метаболической адаптации, нарушению гормональной регуляции аппетита и насыщения и так далее. Специфичность процесса определяется пережитым стрессовым опытом и его воздействием на психику человека. В зависимости от того, с чем пришлось столкнуться, формируются адаптационные психические системы для дальнейшего успешного выживания индивида, где переедание играет вторичную роль компенсации ресурса. Набор лишнего веса может реализовываться по следующим сценариям. Компульсивное переедание, застревание на размышлениях о еде, навязчивые мысли о тревожных и депрессивных ситуациях, проблемы с переключением внимания. Есть склонность к борьбе, противостоянию кому-либо, спорам и отстаиванию своего мнения. Характерными особенностями являются отсутствие аппетита по утрам и сильное, невыносимое чувство животного голода вечером. Импульсивное переедание. Пищевые срывы, происходящие на фоне контроля правильности питания. Характерно для людей, подсчитывающих калории, склонных к выбору набора здоровых продуктов. Имеют склонность к нервозности, повышенной отвлекаемости, следованию случайным порывам. Импульсивно-компульсивное переедание включает в себя сочетание компульсивных и импульсивных особенностей поведения. Нередко встречается у взрослых детей-алкоголиков и представляет собой феномен пищевого запоя. Эмоциональное переедание. Когда еда становится защитной мерой против скуки, депрессии, сожаления, тоски и прочих сложных эмоциональных переживаний. Эмоциональный голод появляется внезапно, когда человек испытывает определенную эмоцию. Во время эмоционального голода человек захочет определенный, так называемый, утешительный продукт, и организм не согласится на замену, когда во время физического голода он не будет столь привередлив к еде. Тревожный тип переедания характерен для людей с низким уровнем стрессоустойчивости и высоким уровнем психоэмоционального напряжения. Еда становится своеобразной заглушкой для тревожных переживаний. Адреналиновая худоба характерна для особой группы людей, которые стремительно худеют в стрессовых затяжных ситуациях и набирают вес, когда достигают покоя и благополучия. У одного и того же человека могут включаться разные сценарии пищевого поведения, которые соответствуют гипотезе психосоматической стигматизации и психосоматическому фенотипу набора лишнего веса. То есть набранный вес в течение жизни является телесной формой реализации психических программ, отражая процесс адаптации личности к условиям, в которых ей пришлось выживать. А вслед за разумом начинает выживать и тело. Под влиянием вегетативной нервной системы в организме происходит каскадный сдвиг за счет изменения выброса нейромедиаторов. Гомеостатическая регуляция веса тела требует баланса между потреблением энергии и ее расходом, обусловленным физиологической потребностью. С другой стороны, гедонистический контроль связан с сильными мотивациями удовольствия и вознаграждения от еды, называемыми «хочу» и «нравится». «Хочу» — это процесс побудительной мотивации, включающий предиктивные сигналы даже при отсутствии физиологической потребности, тогда как «нравится» относится к гедонистическому воздействию потребляемой вкусной пищи, содержащей эффективные пищевые компоненты. После начала вегетативной перестройки происходит изменение работы кишечника. Микробиом кишечника вносит как прямой, так и косвенный вклад в перекрестные коммуникации между мозгом и кишечником через воспалительные медиаторы, стимуляцию блуждающего нерва и генерацию метаболических сигналов через синтезированные бактериями ксенобиотики, желчные кислоты, короткоцепочечные жирные кислоты и другие метаболиты, которые действуют на нейроэндокринные клетки, присутствующие в кишечнике. Но это далеко не все. От состояния кишечной микрофлоры зависит тяга к сладкому, а также к тому, сколько кишечник потребляет калорий из одной и той же еды. Об этом мы уже говорили в самом начале, но процесс настолько удивителен и невообразим, что нужно повторять и повторять. Нельзя принимать пищу в плохом настроении, нельзя угрожать себе диетой. Таким образом, вы только стимулируете забор лишних калорий, которые за год превратятся в очередной объем лишнего веса. Немного коснемся нейробиологии, чтобы понять, что не вы, а именно мозг, выбирает, как заесть неудобную эмоцию и заглушить внутреннюю боль. Исполнительный контроль пищевого поведения связан с приемом пищи. Осуществляется через кортико-лимбическую систему, включая префронтальную кору. Решение о приеме пищи формируется на основе совокупности информации, полученной от сенсорных систем, гипоталямуса, дополнительных областей, связанных с вознаграждением, и заднего мозга. После получения вкусненького стиль поведения закрепляется выбросом дофамина, происходит поощрение избранной стратегии. Сенсорные сигналы интегрированы с исполнительным контролем через кортико-лимбическую систему, которая передает сигналы в гипоталямус и задний мозг. Гипоталямус также получает сигналы от оси кишечник-мозг. Задний мозг реагирует на вкусовые сигналы, а также сигналы от оси кишечник-мозг и регулирует поведение поиска пищи и контроль размера пищи. Сбой в этой слаженной системе регуляции происходит именно из-за эмоционального страдания, будь то стресс, тревожность, низкий уровень осознанности, травмирующий детский опыт и так далее. Когда еда теряет старую функцию восстановления ресурса и обретает новую функцию эмоциональной заглушки, мозг создает субъективную ценность пищи независимо от внутренних факторов, повинуясь эмоциям. Это изменяет нейронные цепи и гормональные профили, участвующие в энергетическом гомеостазе. Поможет ли диета решить проблему сломанной сигнализации внутри тела, когда та начинает орать при малейшей попытке отобрать у себя единственное оставшееся в жизни счастье? Нет. Более того, организм, повинующийся мозгу, будет обороняться от каждого нападения. Именно так психосоматогенно формируется метаболическая адаптация. Помните, мы говорили про гомеостаз? Так вот, ваш гипоталямус настроен поддерживать определенный объем жировой ткани, формирование которого происходит еще в раннем детстве, на фоне генетики, эпигенетики, психогенный фактор, психоэмоциональных и поведенческих особенностей внутриутробного развития и периода грудного вскармливания. Объем потребностей организма в жировой ткани буквально определяется уровнем потребности в выживании. А кто-то еще смеет говорить, что переедание из-за лени. Подобные утверждения безграмотны и нацелены лишь на унижение человека, не вписывающегося в социальный шаблон идеального общества. Нам же пора учиться видеть не только внешнюю картинку, а признавать и существование сложного внутреннего мира каждого из нас. Но вернемся к сложной связи психологии и физиологии, наводящей потрясающий беспорядок внутри тела. Кроме нейробиологических механизмов, реализуемых за счет избирательного изменения активации нейронного поля, происходят и процессы внутри самого тела. Например, кортизол, гормон стресса, способен сам по себе негативно влиять на наше пищевое поведение, провоцируя заедание. Кажется, что вы хотите съесть булочку после волнующего выступления, потому что перенервничали. Но на самом деле вами в этот момент управляет именно он – стресс. В автоматической памяти активируется событие, впервые подкрепленное сладкой выпечкой еще в школьном возрасте и до сих пор работающее по старым законам. Тело автономно, подчиняясь власти вегетатики и находясь под тотальным контролем мозга, лишь выполняет спускающиеся сверху приказы. Помимо влияния на жировой обмен, кортизол влияет на пищевое поведение, изменяя количество и качество потребляемой пищи. Исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии подтверждают, что стресс влияет на потребление пищи, снижая чувствительность центральной системы вознаграждения и повышая пристрастие к комфортной пище. Изучая влияние кортизола на организм человека, нельзя не принимать во внимание тот факт, что пребывание в условиях длительного стресса повышает риск развития метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа. Таким образом, стресс уже не просто определяет, что нужно съесть, но и вносит свой вклад в сценарий развития заболеваний в будущем. Или, например, инсулин. Он также является аппетит-регулирующим гормоном, проявляя свою активность в гипоталямусе в вентральной тегментальной зоне, где уменьшает медиатируемое через допаминергические нейроны потребление пищи и удовольствие от еды. Под влиянием кортизола, то есть длительного стрессового раздражения, происходит нарушение пищевого поведения. Инсулин перестает обеспечивать подавление аппетита. Появляется голод, исчезает насыщение. Кажется, что ты ешь и не можешь насытиться. Еда теряет свою первичную функцию. Также инсулин играет важнейшую роль в формировании инсулинорезистентности. Существуют неопровержимые клинические и экспериментальные доказательства, что при ожирении в жировой ткани, мышцах и печени возникает хронический вялотекущий воспалительный процесс, способствующий развитию инсулинорезистентности и системных метаболических нарушений. Неужели мы все еще говорим про стресс и эмоциональные реакции? Да, ведь именно с адаптацией к выживанию начались все эти глобальные последовательные перестройки, выстроившиеся в закономерную систему. Эмоциональное заедание, как мы видим, также относится к психосоматическим реакциям. Когда возникает тяга к сладкому или определенному продукту, управляющему настроением, это является ничем иным, как попыткой заменить эмоциональный дефицит телесным насыщением. Немаловажную роль в психофизиологическом сдвиге играет и щитовидная железа. Продуцируемые ею гормоны играют ключевую роль во всех основных метаболических процессах, включая метаболизм белков, углеводов и липидов, расход энергии и термогенез. Являясь дирижером метаболического оркестра, щитовидная железа, оказавшись под влиянием стрессового опыта, опосредованно включается в процессы замедления метаболизма, нарушения регуляции глюкозы и замедления жирового обмена. Стремительно набираемый лишний вес формирует порочный круг, начиная негативно влиять на аутоиммунитет, провоцируя дисфункцию щитовидной железы, а также повышая уровень эндогенного воспаления. Но режиссер пьесы остается за кадром. Ведь когда разворачивается все произведение целиком, никто не обращает внимания на то, что скрыто от глаз зрителя. И, к сожалению, никому не интересно разбираться, что пережил пациент, с чем ему пришлось столкнуться в жизни, какие испытания он преодолел. Нет, все, что он получает, это назначение диеты, которую не сможет выдержать, поскольку находится во власти напуганного выживающего мозга. Эта сложная научная часть необходима нам для лучшего понимания, насколько сложна психофизиология лишнего веса. И называя его психосоматикой, мы не отмахиваемся от человека, а наоборот, все свое внимание обращаем именно к нему. Обращаем внимание к себе и начинаем изучать личную историю, которая и является главным ответом на то, почему в какой-то момент мозг не нашел другого решения, кроме как заесть непреодолимый и невыносимый стресс.